Nous allons donc commencer cette journée d'études sur la justice russe au quotidien, regard sociologique sur les pratiques judiciaires. Ce qu'on aimerait faire rapidement en introduction, c'est revenir sur les raisons qui nous ont poussés à consacrer une journée à ce sujet et revenir rapidement sur quelques éléments qui caractérisent la justice russe et sur l'approche que nous voulons adopter aujourd'hui. Alors, je vais d'abord commencer par les remerciements. Une des parties agréables de cette conférence, elle est organisée avec le soutien du CERI et du CERSEC. Et nous tenons vraiment à remercier toutes les personnes au sein du CERI comme du CERSEC, du Centre d'études des mondes russes, caucasien et centre européen de l'EHESS, du soutien qu'ils nous ont apporté. Et cette journée est organisée avec le soutien de la mairie de Paris dans le cadre d'un programme émergence qui s'appelle programme collectif qui s'appelle Comprendre les violences en Russie. Et c'est d'ailleurs dans la suite de journées d'études qui ont déjà été organisées dans le cadre de ce programme que nous nous plaçons, des journées qui ont été organisées sur la violence dans les prisons russes en septembre 2010 à l'EHESS et sur la police russe et les violences policières en mars 2011 au CERI. Et nous allons donc ici nous placer quelque part dans le maillon intermédiaire entre police et prison, en cherchant en particulier à comprendre comment sont prises les décisions à cette étape du processus judiciaire qu'est le procès. On s'intéressera ici à la justice pénale, hein, uniquement à la justice pénale. Et nous allons essayer de tester quelques-unes des hypothèses et des pistes de recherche qui ont déjà été dégagées lors des journées précédentes sur les facteurs explicatifs de ces violences et en particulier sur la dimension institutionnelle de cette violence. Je commencerai peut-être par en posant le fait que la justice russe a plutôt mauvaise réputation, que les juges russes sont suspectés de ne faire qu'enregistrer, que confirmer le point de vue de l'accusation, et qu'ils sont, pour cette raison, vus comme les coproducteurs d'une violence institutionnelle qui est tournée essentiellement vers la répression. Et c'est ce biais accusatoire qui est souvent dénoncé et en général illustré par le taux d'acquittement. Un taux d'acquittement dont la faiblesse est frappante, puisque selon les statistiques, moins d'1% des procès se terminent en Russie par un acquittement. Et pour expliquer ce chiffre, la cause la plus fréquemment mise en avant est celle de l'absence d'autonomie des magistrats, qui sont réputés dépendants du pouvoir politique et qui sont réputés être dépendants du principal relais du pouvoir politique dans les procès, c'est-à-dire de l'accusation. Et cette image d'une justice russe aux ordres du politique est en grande partie liée aux procès les plus retentissants qui défraient la chronique, y compris à l'étranger. En particulier, on pense bien sûr à l'affaire Yukos, l'affaire Khodorkovsky-Lebedev et à ces différents rebondissements. Et cette idée d'une inféodation de la justice au pouvoir politique se traduit d'ailleurs par l'expression « basmane sud » ou « basmane pravasud », la justice à la basmane, du nom du quartier de Moscou où est situé le tribunal connu pour avoir condamné Khodorkovsky et Lebedev. Terme « basmane pravasud » que même le président Medvedev a repris à certains moments. Une autre expression qu'on retrouve fréquemment est celle de « telefonne pravasud », la justice du téléphone, la justice par téléphone. Une expression qui est présente par exemple dans les travaux d'Aliona Letyenieva et qui souligne comment le pouvoir politique influe sur les décisions judiciaires de manière informelle. C'est-à-dire qu'elle sous-entend entre autres l'importance d'un héritage soviétique, d'une continuité forte avec les pratiques bureaucratiques, dans lesquelles les ordres vraiment importants, ceux qu'il fallait suivre, étaient ceux qui étaient donnés à l'oral et pas à l'écrit. Toutefois, pour nous, les pratiques judiciaires russes ne peuvent pas être réduites à ces procès politiques les plus retentissants, et ni même à cette idée d'une inféodation politique. Comme le souligne Catherine Henley en parlant des tribunaux d'arbitrage russes, il n'y a pas un coup de fil derrière chaque décision de justice et il n'y a pas derrière chaque décision de justice une enveloppe glissée au juge. Si c'était le cas, d'ailleurs, toute recherche serait par définition, serait impossible parce que ce genre de pratique informelle échappe par définition à une observation. Donc, L'hypothèse qui prévaut dans cette journée d'études, c'est que la faiblesse du taux d'acquittement, que l'on a mentionné tout à l'heure, et plus généralement l'ensemble des pratiques judiciaires, ne peuvent pas être uniquement expliquées par cette dépendance politique des juges, sur laquelle on ne conteste pas a priori, mais par un ensemble de facteurs institutionnels que nous proposons aujourd'hui de décrypter. Et pour décrypter ces facteurs, deux, trois brefs rappels sur la justice et son évolution. Au cours des deux décennies qui nous séparent de la fin de l'URSS, la justice n'a cessé d'être réformée avec le renouvellement d'un ensemble de textes qui fondent la décision judiciaire, le Code pénal en 96, le Code de procédure pénale plus récemment. Et les règles de recrutement des juges ont profondément évolué, de même que le rôle de l'accusation et de la défense. Les institutions judiciaires elles-mêmes ne sont plus les mêmes et on a vu la création, par exemple, en 2008, d'un Sliedstvenny Komitet, alors qu'on traduit soit par comité d'instruction, soit par comité d'enquête. Et j'en profite pour faire une toute petite parenthèse sur ces histoires de terminologie. Je propose en particulier que les discutants ou les personnes présentes dans la salle n'hésitent pas à reposer des questions sur le contenu même de ce qui est entendu par des noms comme comité d'enquête ou par les différents tribunaux quand on fera une comparaison entre le système russe et le système français. Voilà, donc la justice russe ne ressemble plus exactement à ce qu'elle était durant la période soviétique et en même temps elle conserve certains aspects fondamentaux. On a introduit des éléments de procédure contradictoire, le rôle de la défense a été a priori renforcé et en même temps ses prérogatives semblent déséquilibrées par rapport à celles de l'accusation. Et c'est précisément, je n'irai pas plus loin, puisque c'est précisément sur l'ensemble de ces changements que porte la présentation introductive de Peter Solomon que nous sommes très heureux d'accueillir à Paris. Je te laisse la suite. Oui, donc pour continuer ce que disait Amandine, notre idée c'est d'essayer d'apprécier la portée pratique des changements, des réformes qui ont été adoptées depuis deux décennies. Et pour apprécier cette portée pratique, nous avons demandé à quatre collègues russes de présenter les recherches qu'ils mènent actuellement sur le monde judiciaire en Russie. Ces quatre collègues russes sont Ella Paneyar et Asmik Novikova, que nous entendrons ce matin, Kirill Titaïev et Olga Shepeleva, que nous entendrons cet après-midi. Et leurs travaux contribuent à apporter des réponses à plusieurs séries de questionnements. La première série d'interrogations relève plutôt de la sociologie professionnelle. Qui juge en Russie? Qui sont les magistrats? Quelle est leur formation? Quelle est leur trajectoire professionnelle? Comment sont-ils recrutés? Et comment se déroule leur carrière? On s'interroge en particulier sur le lien entre le recrutement des juges et la détention d'une expérience professionnelle dans les services de la Procuratura. On s'interroge également sur la manière dont les juges sont traités, dans quelles conditions ils exercent leur activité professionnelle, quelle est leur charge de travail. Le profil sociologique des magistrats est en effet peut-être distinct selon le fait qu'ils exercent la fonction de juge de paix ou de juge fédéraux, ces derniers étant compétents pour les crimes les plus graves. La deuxième série d'interrogations relève plutôt de la sociologie de la procédure pénale et des pratiques judiciaires. En d'autres termes, la question qui se pose, c'est comment juge-t-on en Russie? Que sait-on et que peut-on savoir de la manière dont sont prises les décisions judiciaires? Ici, on s'interroge sur la place des consignes hiérarchiques et de l'autonomie des juges par rapport aux pouvoirs politiques régionaux et locaux, mais aussi par rapport à la hiérarchie judiciaire. Alors cette question, elle est importante parce qu'elle renvoie à la question de l'évaluation des magistrats. Quels sont les indicateurs qui pèsent sur leur activité? Comment sont-ils évalués et quelles conséquences ont à cette évaluation sur la poursuite de leur carrière professionnelle? Quelles sont les sanctions, d'un autre côté, qu'ils encourent si ces indicateurs ne sont pas respectés? L'analyse des relations entre les magistrats et les autres acteurs de la procédure pénale doit également être prise en compte. Alors là, c'est la relation qu'il y avait traditionnellement entre les juges et la procuratura, mais depuis l'introduction des comités d'enquête ou comités d'instruction, désormais, la question qui se pose est de savoir comment caractériser la relation entre les juges et ces comités d'enquête dont on sait peu de choses. Il n'y a pas, à ma connaissance, de recherche sociologique menée sur cette question en dehors de celles qui seront présentées aujourd'hui. De la même manière, et alors là, plutôt côté défense, on peut s'interroger sur la place des avocats, puisqu'il y a eu une loi en 2002 qui a réglementé l'organisation de cette profession. Et la place de la défense dans un système russe, compte tenu de l'héritage soviétique qu'on connaît, hein, sur le rôle que jouait l'accusation dans la procédure pénale, est évidemment extrêmement importante. Et derrière ces questions sur la relation entre le juge, l'accusation et la défense, se pose une autre question qui est celle de l'introduction en Russie de mécanismes qui s'apparentent au plea bargaining, c'est-à-dire la capacité à, avant le procès ou pendant le procès, reconnaître les faits et du coup avoir une peine inférieure à ce qu'elle pourrait être sinon. Enfin, il y a une troisième série de questions qui portent sur les résultats de l'action judiciaire. Ici, cette question, c'est de savoir qui juge-t-on en Russie. Et cette question, elle apparaît en filigrane dans les exposés que nous allons écouter ce matin et cet après-midi, mais elle sera plus directement posée au cours de la table ronde conclusive de cette journée, animée par Anne-Louis Roux, qui est ici justement, avec laquelle nous avons organisé cette journée d'études. Donc, qui juge-t-on en Russie, ou en d'autres termes, comment évoluent les peines infligées par les juges? Quelle est la place occupée par la détention? Quel est le profil sociologique des condamnés? A-t-on des informations sur ce sujet? Peut-on évaluer la manière dont sont prises les décisions de justice en fonction du profil sociologique des condamnés, profil sociologique ou ethnique des condamnés, ou en fonction de leur sexe? Peut-on parler, comme c'est souvent le cas dans le monde occidental, de harcèlement judiciaire qui toucherait certaines catégories de la population, par exemple les migrants, par exemple les entrepreneurs? Comment évolue le traitement judiciaire de certains crimes sensibles au contexte politique, comme la violence xénophobe? Enfin, comment fonctionnent les recours, les différents modes de recours qui existent dans le système judiciaire russe? Alors, beaucoup de questions, hein, auxquelles une réponse définitive, comme vous le comprenez, ne sera pas toujours apportée, mais qui montrent en tout cas quel est le besoin de connaissance dans l'analyse des pratiques judiciaires en Russie. En effet, il est frappant de voir que les analyses dont nous disposons sont plus souvent des analyses juridiques, qu'il y a bien entendu des rapports menés par des organisations de défense des droits de l'homme sur le droit des justiciables, mais qu'il y a relativement peu d'enquêtes sociologiques menées sur cette question. Et dans les questions que j'ai posées, beaucoup d'entre elles également font écho à celles que nous avions posées lors des journées d'études précédentes sur la prison et en particulier sur la police. En effet, ce qui ressort de l'examen de la violence des institutions répressives, c'est d'abord le poids d'un système d'évaluation fondé sur des indicateurs quantifiés, le fameux Palochnaï System, qui conduit dans la pratique à cibler des populations particulièrement exposées et à extorquer des aveux. C'est ensuite la capacité à utiliser ces institutions pour résoudre les litiges économiques lorsque l'appareil judiciaire est utilisé au service de la loi du plus fort. C'est enfin une invitation à analyser la marge de manœuvre de ces institutions, compte tenu des contraintes hiérarchiques qui les traversent, à comprendre la complexité des hiérarchies dans ce domaine. Hiérarchie interinstitutionnelle, hiérarchie au sein des institutions, hiérarchie en fonction du niveau d'administration territoriale. C'est donc cette problématique de l'autonomie de la hiérarchie qui est classique dans l'analyse du pouvoir en Russie qui se pose une nouvelle fois aujourd'hui. La focalisation sur les facteurs institutionnels expliquant la violence répressive doit conduire in fine à comprendre non seulement les effets de cette répression, mais aussi les éventuelles modalités de résistance qu'elle promeut. Compte tenu du système que nous allons décrire, quelles sont les stratégies qui sont adoptées par ceux qui sont confrontés à cette violence? Comment les avocats, comment les associations de défense des droits de l'homme adaptent-elles leur stratégie à un contexte institutionnel si particulier? Alors, l'un des pièges que comporte cette journée d'études serait de voir des spécificités là où il n'y en a pas. C'est pour cette raison que, conformément à une méthode, entre guillemets, déjà éprouvée lors de nos précédentes journées d'études, nous avons demandé à des collègues français, travaillant sur les questions judiciaires mais ne connaissant rien au contexte russe, de discuter les présentations de nos collègues russes afin de dresser d'éventuels parallèles et de pointer les spécificités du contexte russe. Alors ce matin, c'est Christian Mouana qui a accepté de se prêter à ce jeu, qui a accepté courageusement de se prêter à ce jeu, parce qu'il n'est pas évident de poser des questions lorsqu'on ne connaît pas le contexte. Christian Mouana qui est chercheur au CESDIP. Et cet après-midi, c'est Denis Salas qui s'y prêtera et qui, lui, travaille à l'École nationale de la magistrature. Enfin, ce dialogue franco-russe est également rendu possible par la traduction en français d'un certain nombre de textes russes sur la justice dans ce pays, sur le site, justement, du projet Russia Violence. Et donc, il y a actuellement, pour ceux que ça intéresse, un certain nombre de textes issus de la presse ou issus de recherches qui ont été traduits sur cette question. Que vous ne trouverez pas ici. J'espère que vous avez tous vu. Voilà. Il y a donc à la fois... Bon, de toute façon, il y a donc sur ce site, vous trouverez en bas du programme le lien vers un certain nombre de textes. Vous les trouverez sur le site et vous trouverez ici une bibliographie sur la justice, également en ligne, donc tout ça en complément de cette journée d'études. Et nous espérons, à plus ou moins long terme, mettre les interventions des différents intervenants sur le site également dans la mesure du possible. Donc regardez le site un petit peu plus tard pour voir les renouvellements qui auront été faits. Voilà, je crois que on va arrêter l'introduction ici. Je vais passer la parole à Peter Solomon, que nous sommes très heureux d'accueillir. Peter Solomon, qui est professeur à l'Université de Toronto et qui est un des meilleurs spécialistes de la justice russe, à la fois durant la période soviétique et durant la période post-soviétique. Je crois que Peter a justement la capacité d'effectuer un exposé introductif dans lequel il va montrer les récents changements qui ont affecté le système judiciaire en Russie. Peter va s'exprimer en anglais. Merci. Work. This one is working. All right. Good. Well, thank you, Gilles. So, as you've heard from the introductions, this workshop will feature a series of reports on fresh research about judges, judging courts, criminal justice in Russia. Research that has been conducted in Russia by young Russian scholars, socio-legal research at that, which is something all too rare in the post-Soviet world. What I want to do in my presentation is provide background and a framework for appreciating and assessing this new research. I will focus on judicial and criminal procedure reform over the past 20 years, on what it has achieved and not, and why. In the last decades of Soviet power, as many or most of you know, judges were dependent on both outside political figures and their immediate superiors within the judiciary, that is, chairs of courts, presidents, I think you'd say in France, and judges on the higher courts. Indeed, rank and file or trial court judges needed the goodwill of both of these sets of superiors to continue in their jobs, to receive perks and benefits, and of course, to be promoted. Judges were expected to respond positively to occasional requests about case outcomes, what was referred to as telephone law earlier, and to fulfill general expectations about the processing of cases, which is actually, I think, more important. This meant, above all, achieving the required results on quantitative indicators of efficiency and the quality of judgments, most importantly, having a low rate of reversal from higher courts. The Russian term is stabilnost prigovorov, which is has been really the most important basis for assessing judges, at least since the late 1940s. Indeed, in criminal matters, judges were expected to avoid acquittals, which has been a serious black mark since the late 1940s, and of course meant resorting to a number of substitutes. Avoiding acquittals was one dimension of what came to be known as accusatorial or prosecutorial bias, obvinitsyny uklon. Eliminating the dependency of individual judges and reducing accusatorial bias in the handling of suspects and accused were the most important goals of the reformers, nine of them, who wrote the conception of judicial reform in 1991, a rather important document that was actually approved as a kind of white paper in the fall of 91 by the Russian Supreme Soviet. But sad to say, 20 years of judicial reform in the Russian Federation, including changes to the status of judges, the organization of the judicial community, and the criminal process itself, have failed to accomplish either goal, that is, eliminating dependence and making the process fair. The important question is why. As we shall see, there were at least three proximate causes. First, some of the reforms, and there were a lot of different reforms over 20 years, simply served different, though worthy, purposes, such as accommodating rising caseloads, modernizing the operations of the courts, making them more accessible, and improving the accountability of judges. Secondly, reforms that in law, let's say, in institutions that might have helped to make judges independent or the criminal process more fair were often undermined by informal practices. This applies especially to the matters of security of tenure of judges and the adversarial trial. Thirdly, there was a failure in the reform process to deal with crucial obstacles to impartial conduct by judges. And there are three of those that I'll talk about quite a bit. The excessive power of chairmen of courts, presidents, the system of evaluating judges, and the relationship of judges to law enforcement officials. I will start by reviewing some highlights of the judicial and criminal procedure reform in post-Soviet Russia. Then I will consider how key reforms were undermined in practice and attempts to respond to this problem. Finally, I will address core problems that need to be addressed so that Russia can move forward toward having independent judges and less bias in the criminal procedure. So then, post-Soviet judicial reform. Arguably, this story falls into four main phases. The first phase, 1992 to 96, saw a serious attempt to put into law key components of judicial independence and also to empower the courts. It's a period that has been designated by one of the main players of the time, a man who was in the presidential administration, Sergei Pashin. In his new book, Stanovlenie Pravosudia, he's called this the romantic phase of judicial reform. So he's that isn't what he thought it was at the time, but he's been sobered by lots of later experiences. So security of tenure for judges, making it hard for them to be, so they can't just be fired when they displease someone, was, of course, a key element. It is a key element always in judicial independence. And these years, 92 to 96, witnessed the introduction into law of life appointments for federal judges. It's a big deal. Remember, in the Soviet times, judges, well, in the later decades were elected, but the nominations, there were five-year periods, but the party officials and their superiors could control everything. It was very easy to get rid of a judge and so on. So this looked good. Introduction of life appointments for federal judges after a three-year probationary term, with removal only for cause and by decision of their peers on regional judicial qualification commissions. The reformers also gained approval of the introduction on an experimental basis of trial by jury and the extension of the jurisdiction of courts to review pretrial detention decisions by procurators as well as of administrative acts. The second phase of judicial reform, 1996 to 2000, was a period where the impulses came mainly from the top judges, and indeed the reforms of this period helped the leaders of the judiciary to establish their collective autonomy through the creation of the judicial department outside the Ministry of Justice, and to add to their capacity to handle cases through the decision to create a whole new layer of the court system, which will play a role in our discussions today, the justices of the peace. Now, as courts of the Federation, these are courts of subjects of the Federation, I mean to say, the justices of the peace also gave the regions a piece of the court system for which they had pushed for years. I mean, the justices of the peace are in some ways unusual. They're federally appointed, but the courts are supported by, paid for by regional governments, and regional governments select the judges who do not have life tenure and so on. Okay, the third phase, 2000 to 2003, was marked above all by a concern with the accountability of judges. And this led to a dilution of the judicial qualifications commissions so that one-third of their membership became non-judges, and the weakening of the protection of judges from criminal and administrative responsibility. It also witnessed the start of a major infusion of funds, money, into the courts, which has been used during the past decade to pay the justices of the peace, to raise the salaries of all judges, to pay for computers and computerization, basically, of the courts, and to support the addition of clerks or judicial assistants to the staff of courts, which inter alia produced a new judicial reserve and a way to socialize prospective judges. You're going to hear about that later. Also in 2001, a new criminal procedure code was adopted, aimed at making the system more adversarial and to a degree leveling the playing field between prosecution and defense. Building on earlier decisions of the Constitutional Court, the new code eliminated a major substitute for acquittals, return to supplementary investigation at the end of the trial, what's known as doslerovanie, and gave the courts full responsibility for approving pretrial detention and any other measures in the pretrial phase. Jury trials were also expanded to all parts of the country, and a form of plea bargaining given legislative authorization. The fourth phase, 2004 to the present, added to what was already going on a concern with transparency and the accessibility of courts, and this, which was marked by the development of court websites and the hiring of press secretaries. Russia probably has more press secretaries at courts than any other country in the world, I would say. I've studied this subject. The United States, there are about 150 full-time people. It's really a very interesting phenomenon. Can you fix Russian courts through public relations? But we can come back to that if you like. Indeed, I was going to suggest that any of these things that I've mentioned here that interest you, I'd be happy to talk about any of these reform initiatives. Some of them I was involved with and can give you details. Okay, but among the reforms that looked fine on paper but did not achieve their goals in practice were the mechanisms for ensuring security of tenure of judges, and for leveling the playing field between prosecution and defense and criminal procedure. So these are central to our discussion today. From 1993, new judges were appointed to a three-year probationary term and then given a life appointment. Removal from office remained possible as a form of discipline, but, as I've suggested, only after a regional judicial qualification commission decided that the judge had made a serious misstep. However, it turned out in practice that the commissions were almost universally under the control of the president or chair of the regional court, who in turn usually supported the requests of chairs of district courts to remove judges who displeased them, say by giving too many acquittals or by having too many decisions changed by the higher court in cassation or not following instructions. It was all too easy to find a pretext to use as grounds for removal, as was done, for example, in the well-known cases of Pashin, Kudyashkina, and Melikov. To be sure, the decisions of the Judicial Qualification Commissions were subject to review by the Higher Qualification Commission and the Supreme Court, and those bodies sometimes change the outcome. There's the well-known example of Judge Gudkova, who had been unwilling to discuss ongoing cases with the chair of her court to take advice, and he had arranged for her to be fired, but the Supreme Court came through. Okay, but rank-and-file judges did and do not have a sense of security. Indeed, in response to this problem, a new disciplinary tribunal was established in 2010. This is one of the Medvedev era reforms, as a new place of last resort for the removal of judges. And this is a body that is composed of three judges each from the Supreme and High Arbitrage Courts elected by their peers. And interestingly enough, in its first year, it actually reversed one-third of the decisions from the regional qualification commissions. The Constitutional Court also ruled that it was unconstitutional to discipline judges for mere procedural errors, as had been done so often in the past. Moreover, in February 2012, President Medvedev endorsed the creation of judicial disciplinary colleges at the circuit level, that is, above the regions but below the center, in the hope of attaining impartial reviews even at first hearings in cases of judicial discipline. So this is a proposal. It hasn't been put into law yet. In short, informed observers in Russia had given up on the regional qualifications commissions as hopelessly biased, despite the presence of one-third non-judges, and have rejected having the same bodies handling the selection and the disciplining of judges, which is now an article of faith in the judicial reform world internationally. The Criminal Procedure Code of 2001 was meant to reduce the prosecutorial bias that characterized the late Soviet and early post-Soviet criminal justice by making trials adversarial and improving the position of the accused. Thus, prosecutors would have to establish their cases through the oral examination of witnesses and could not simply confirm evidence from the case file. Moreover, if the prosecution failed to make its case, the judge could no longer return the case for supplementary investigation, as had been possible from the early 1930s until the Constitutional Court decision of 1999. Sad to say, these and other seeming gains for the defense side did not materialize in practice. One of the first legislative changes made to the Criminal Procedure Code, you know, a year and a half after it went into effect, involved situations where witnesses failed to provide evidence at trial that they had given at the pretrial phase when they were first interrogated. Instead of requiring the consent of both sides in the case to allow, which is what the Criminal Procedure Code required. In other words, if anyone was going to try to, if for the prosecution to go and say, ah, this is, you said something different in the before, and confront them with them. But instead of requiring consent of both sides, the changed law required only one side, effectively giving the prosecution the chance to introduce such evidence. And while return to supplementary investigation at the end of trials was eliminated, it did remain possible for the judge to return a case to the procurator for a short time to fill in gaps in the evidence and give the state a second chance, but only at the preliminary hearing. This was not is not supposed to happen at the end of trial. But the idea was you've got a sloppy investigatory work, case of theft, the investigator did not determine the value of the stolen goods, so which is crucial for figuring out for the qualification, for handling the case. So send it back. It should take a few days to make that kind of correction. That was what it was in theory. But in practice, this option has been abused, and some cases sent back to the procuracy stay there for months and months rather than a week or two. More striking is the fact that the elimination of return to supplementary investigation, one of the principal substitutes for acquittals, used to be at a level, let's say, 5 or 6% in the 1990s. This elimination did not lead to a significant rise in rates of acquittal, which in cases prosecuted by the state remained well under 1%. And of course, even these acquittals were often reversed on appeal, in cassation. There was a rise in cases stopped for rehabilitative reasons, a measure close to acquittal, but not a huge amount. I'd say it went up by about 1%. So if you want to say, you could, these days, the PR people for Lebedev, for the Supreme Court, are effectively counting these as acquittals, so they can say there's a higher rate. There was also, it appears, a rise in compromise decisions, which was the main Soviet era, the other alternative to acquittals. But that's something that Azmek will talk about later on, and the whole repertoire of compromise decisions. Of course, trial by jury used in a small number of serious cases did produce a high rate of acquittal, causing distress to investigators, and especially from the security police. Now, when we talk about high, whereas the rate of acquittal in normal cases handled by investigators from the procuracy or the MVD, though it was, let's say, 0.45%, acquittals in jury trials have been in the 15 to 20% range, so it's a huge difference. In December 2008, the security police got what they wanted, and serious crimes against the state were removed from the purview of juries. The biggest shortcoming of judicial reform in the Russian Federation, I think, lies somewhere else, it lies in the failure to deal with the main obstacles to impartial and fair adjudication. The first of these is the excessive power of the presidents of courts, the chairs of courts, and the way that they are encouraged to exercise that power. The chairman of courts in Russia, the председатели суда, are bosses, the bosses of their domains, хозяины, responsible for managing their courts, including all their support, the support staff, and for ensuring that judges meet the expectations of superiors. The chairs are the key links in a hierarchical chain, and they are also part of informal horizontal networks in the districts and regions where their courts are located. Anyone seeking to influence a decision, say, according to the telephone law model, goes first and foremost to the chair of the court. For individual judges, it is their chairs who control their destiny, not just on major matters like promotion or discipline, but also smaller things like the receipt of bonuses, ranks, vacations, apartments, and access to daycare. Part of the problem with chairs was that their appointments were without time limit. So other judges on the court simply had to come to terms with their biases and interests. It was an attempt to correct this. In 2002, it was decided to limit chairs of courts to 2 6-year terms. And with grandfathering for time left in the supposed current term, no chair of a court, to my knowledge, has yet to be removed on rotation. The rotation will come in the next few years. It'll start. At any event, even 12 years as a chair is way too long for its occupant to act merely as first among equals, primus inter pares. And the anticipation of reappointment can lead to extra deference to powerful figures like the chair of the higher court. It would indeed be better if chairs of courts served for single terms, say of 3 or 4 years, so that there could be frequent rotation and always some judges on the court who were past chairs. A second obstacle to fair adjudication is the way judges are evaluated. The system of evaluating judges through formal statistical indicators of performance crystallized in the late 1930s, along with centralization of the management of courts. And it has lasted unchanged and unchallenged to the present day. In addition to encouraging efficiency and rapid processing of cases, the indicators emphasize the content of court decisions and, as I suggested, privilege above all, rate of reversal. Evaluation of the performance of trial court judges on the basis of reversals, when you're looking up and you're trying to avoid the higher court changing anything, this, of course, encourages conformity to the needs and expectations of the higher court judges rather than creativity, and even constrains judges from giving acquittals when appropriate, because acquittals are so frequently reversed by the higher instance, actually almost half the time. It's about 45% these days. So of your wonderful 0.4 or 0.5% acquittals in non-jury cases, half of them disappear, and the rate ends up even lower. There is also the problem of incentives of the judges on the cassation panels, on the who are handling the review on the higher court, who are ready to reverse acquittals but loath to change most convictions, if only because they or their courts may be held responsible for the conduct of judges on the courts below. There's been an old Soviet practice, which, as I understand it, is officially no longer there, but in practice it does exist in some places, but not in others. It's what was called kuratorstvo, whereby every judge on a district court was sort of put in the hands of a judge on the next court above, who would supervise that person's practice and try to mentor and help this judge. A particular challenge is posed by the coming shift in 2013 from cassation as the main form of review of sentences to an appeals process, appellatio, in which there will be trial de novo, a brand new trial at the second level, and an actual decision by the second instance court, rather than sending the case back to the lower court. So this is already in the law, but it begins in criminal cases in 2013. There's a real possibility here of change. I mean, if policymakers cared about fair and unbiased appellate process, they would design it so that judges on the appellate panels would no longer be constrained from reversing convictions and supporting acquittals from the courts below. And that's really, to me, an open question. I don't know how this will be designed and what it will look like in practice. It is not necessary, of course, to use statistical indicators of performance to evaluate judges. It's actually pretty rare worldwide now. And it is not appropriate to base pay, bonuses, promotion, or discipline upon formal evaluations. It is possible, for example, to follow the German and Austrian approaches. And these are countries that do a particularly good job of evaluating judges, where they send judges from higher courts to observe trials conducted by judges on lower ones. And the evaluating judges read the decisions of these judges on lower courts as a basis for evaluating them. Indeed, in Western Europe generally nowadays, judges are expected to demonstrate their skills that's what they're evaluated for, rather than decide cases as authorities require. As I've argued elsewhere, Russia needs to move away from its counterproductive model of bureaucratic accountability to a skills-based model of professional accountability, something that happened in most West European countries decades ago. I'm not saying that countries like France didn't have anything like what Russia has now, but it's ancient history now, I believe. Russia needs to inculcate in its judges. Now I see smiles. Maybe I'm too optimistic. Russia needs to inculcate in its judges, say through judicial training, a set of values about the purpose and craft of judging. It needs to reinforce and apply these values through critical discussions of published decisions of judges, at the moment virtually a no-no in Russia, and through the activities of independent associations of judges or jurists more broadly. Well, again, these are things that don't really exist, although some new association of judges was actually created 2 weeks ago, but I'm not optimistic about it. A third obstacle to impartial judging lies in the deference that judges pay to procurators and investigators. For the most part, judges seem to regard themselves still as contributors to the struggle against crime. They are part of борьба с преступностью, as they were officially in Soviet times, when they were even members of the same party cells, party groups, as procurators. And in court, judges trust and value what procurators say more than the words of advocates. for the most part. Formally, procurators no longer are responsible for supervising legality in the courtroom, as they were until 1993. But no doubt some of them still feel that they can complain about a judge whom they see as giving any advantage to the accused. Judges may well have reason to be afraid of procurators. Of course, most judges who hear criminal cases spent the first few years of their professional lives working in either the procuracy or the Ministry of Internal Affairs, the police, and this may predispose some of them toward law enforcement interests, although I think you'll hear later on today that actually judges who came from the procuracy are in some ways more fair-minded than some other judges. But broadening the base of judicial recruitment certainly is a good idea, though, and it's something even President Medvedev supported at one point. The recruitment of judges should include more advocates, defense counsel, especially. But this has not happened, particularly if we're talking about district courts rather than justices of the peace, if only because the chairs of courts are the ultimate decision makers in the hiring of new judges, and those chairs prefer candidates whose conduct is predictable, including those who have already worked at the court in some capacity, either as court secretaries or as clerks, judicial assistants. There is also the matter of the incentives and motivations of investigators and procurators. Are investigators able to stop cases that they have already opened without harming their indicators? I think the answer is, their statistical evaluation. I think not easily. What can procurators do to stop weak cases from going to court? Not much anymore, because they have lost the power and responsibility for screening cases that are heading to court. Now, that was one of the something that came along with the reform that established the Sledzny Komitet, the investigatory committee of a few years ago, which was referred to already. In fact, for me, the breaking away of the investigatory section of the procuracy and making it independent was much less important than the taking away from the procuracy of the responsibility for reviewing all cases opened by the police investigators, which were heading to court. By the way, I think investigators and the whole investigative, the pretrial phase is of criminal justice is extremely important in Russia, and there can be no effective reform of the trial phase without also dealing with the pretrial phase. And you should be aware that the pretrial investigations, there are a number of different kinds and different actors. The bulk of cases don't even get an investigation. They get merely a police inquiry, what's called doznanie. So that's category one, maybe 60% of cases. Then you have the cases that are handled by investigators of the MVED, of the police, working in the police. It's another big chunk. The cases handled by the investigatory committee, I think number maybe 4 or 5%. And it's not all the most serious ones either, but it's ones that involve hard investigation. And then there's another group of cases handled by investigators from the FSB, from the security police. But so when we start talking about investigators, you have to have that complexity in mind. Well, you're going to hear more about investigators from Asmik and Orga, and probably from Ella too. Certainly, we'd learn that investigators are still deemed to have failed in their jobs each time an acquittal occurs, and this notwithstanding the clear decline in their qualifications and skills. So it's a very tricky matter. If you have poorly investigated, a lot of bad cases coming to court, and judges can't give acquittals, it's that combination that's terrible. Well, all of our discussion so far has related to factors that continue to produce an accusatorial bias and constrain judges from examining evidence critically and acquitting accused when standards of proof have not been met. But if one cares about adversarialism and fairness in Russian criminal justice, one could not omit consideration of what I see as a revolution in criminal procedure over the past decade, and that is the embracing by advocates, investigators, procurators, and judges alike of a form of plea bargaining, already referred to by Gilles, what is known as special procedure of court hearings, особый порядок судебного разбирательства. Any person accused of a crime that brings less than 10 years in prison, all but the most serious 5%, so 95% of cases are possible, has the option of accepting the charges and agreeing to waive review of the evidence at trial in exchange for the exclusion of the top third of the sentencing range. This election must be done with legal advice. The victim, if any, must accept the choice, and the judge must agree that the case file includes sufficient evidence to convict before he or she renders a verdict based upon a calculation of all relevant factors. As of 2010, more than 60% of accused persons chose this special procedure. And if one adds a share of the nearly 18% of accused whose cases are resolved through reconciliation with the victim and officially stopped for non-rehabilitative reasons, then only one in four accused in Russia today has a full trial ending in a sentence. If the data sounds strange, it's because there's some overlap between the use of special procedure and reconciliation. Since hardly any of the accused would receive a sentence in the upper third, they must believe that they're getting other benefits, such as early release from pretrial detention or a more lenient punishment than had they gone to trial. A brand new study by Kirill Tityaev and his colleagues at European University, it was the first results of which were came out what, a few 3 or 4 weeks ago, argues that most accused do not get a more lenient sentence than had they gone to trial, especially one that, especially when one controls for recidivism and the presence of pretrial detention, both of which turn out to be strong predictors of sentence. A minority of accused, however, do seem to benefit, especially those who use special procedure for more serious crimes, and those who reach an actual agreement with the investigator or procurator. And these are actually categories that are not covered in Kirill's study to date. What matters to us is, of course, the fairness of the implementation of special procedure in practice. Is undue pressure placed on the accused by counsel or the investigators? Are accused persons frightened into waiving the full trial? I mean, these things happen, believe me, in North America. Why shouldn't they in Russia necessarily? Another question is, how thorough is the review of the file by the judge? Would a judge raise a red flag if the evidence looked weak? Another problem is only on the horizon, but I'll mention it anyway, and that is a proposed change to the Criminal Procedure Code that would allow investigators to simplify their work, put less material in the dossier, in the case file, when special procedure is invoked. If this, should this happen, will it make the review by the judge perfunctory, the one sort of safeguard that seems to be built into the system now? Finally, there's the crucial matter of the mindsets of judges. The deeper answer to the question posed in Gribojedov's play, Gorya ot Uma, Woe from Wit, a sudi kto, and who are the judges? Kirill and Olga will tell us more about the backgrounds and orientations of judges, but some of the basics are well known. As a group, judges in Russia are not the most talented jurists. They tend not to be graduates of the best daytime law faculties, nor, happily, I should say, are they products of the many new private law schools of dubious repute. But they come more in the main from traditional knight and correspondence faculties and institutes. Through their education, they tend to learn the letter of the law, but not necessarily about its spirit, and not enough about legal reasoning and how to write good legal arguments. Even, or especially, young judges in Russia are attached to a formalistic and positivistic style of legal reasoning, and the majority do not have a broad understanding of law that includes rights and calls for judges to apply and interpret laws creatively. Do enough of them follow carefully the decisions of high appellate courts, particularly the Constitutional Court, and appreciate the relevance of these decisions for their own caseload? Well, I'm afraid not enough of them. Indeed, there are situations where Constitutional Court decisions come into play. As I understand it, it's usually the lawyers, the defense counsel, who bring these up. Were the Academy of Justice ever to fulfill its original mandate and offer serious training to newly appointed judges, candidate judges, then the design of its curriculum would represent a special opportunity to create a different kind of judge for Russia. But for such a judge to survive, to function, would require also changes in the way judges are held accountable, including the desertion of much of the traditional bureaucratic accountability and its replacement by the professional kind. And obviously that means changing the system of statistical evaluation. In short, while Russian courts are more modern, more efficient, more accessible than 20 years ago, for sure, the administration of criminal justice retains its accusatorial bias, and judges in criminal matters remain heavily constrained. Moreover, as we shall learn in the reports to come, the younger generation of judges does not show signs of improvement over the older ones. One, perhaps even the reverse, as younger judges may be more attached to the formal processing of papers and less concerned with judges in the moral sense of the word. More, less concerned with justice in the moral sense of the word. I wonder whether this is as much the situation in justice of the peace courts as it is in district and regional ones. I ask my young colleagues to see whether they're finding anything different. In theory, the justices of the peace are supposed to be accessible and encourage reconciliation among the parties. On the other hand, they face much higher caseloads than their counterparts at the district courts. But more of the justices of the peace have backgrounds from outside the courts, such as work in government agencies and the defense bar, the advocatura. It would be interesting to compare these two sets of judges, that is, the federal judges in the district courts and the justices of the peace, for both mindset and behavior. There's the possibility of a sort of natural experiment, you could call it, right? That if you've got, particularly on the recruitment issue, and I think that's worthwhile. But that, I seem to have fulfilled my time slot, and I think it's plenty to get you going. So thank you very much, Peter, for this very substantial and balanced presentation. I suggest maybe that we have a coffee break now, as we will have plenty of time today to discuss during the two panels and during the round table. So let's have a coffee break for about 15 minutes, and then we will have the first panel. Thank you. Bonjour à tous. On va procéder avec la première session collective d'aujourd'hui et la première à parler, ça, elle la Panayach de l'Institut d'application du droit de Saint-Pétersbourg, institution unique en son genre en Russie, donc qui s'intéresse aux statistiques, aux pratiques judiciaires et on fait les recherches là-dessus. Donc, je leur donne la parole en attendant une présentation intéressante sur l'accusation dans la procédure pénale russe. Non. Oops. I'll be talking in Russian, but please feel free to ask questions in English too. That's fine with me. Благодаря Питеру я могу, наверное, пропустить самую трудную часть презентации, где я вынуждена была вас убеждать в том, что российские суды действуют как бюрократическое ведомство, которое занимается производством дел, processing of the cases, скорее, чем решением, да, принятием решений о качестве представленных в суде доказательств на стороне обвинения. О чем я здесь буду говорить, это в основном о том, что происходит до суда. Какие стадии проходит уголовное дело до того, как оно оказывается, как приговор оказывается вынесен и легализован решением суда. Известная тема обвинительного уклона – это не единственная особенность того, какие решения выносятся судьями по уголовным делам. Мы знаем, что российские суды не могут выносить обвинительных приговоров, и я думаю, что после блестящей речи Питера более или менее понятно, почему. Если мы уберем из рассмотрения дела частного обвинения, то есть дела, где не задействована прокуратура, то мы увидим, что оправдания выносятся в двух случаях из тысячи. Вот жесткий оправдательный приговор, этот человек не виноват, он уходит оправданным. При этом, учитывая, что оспаривается, так или иначе оспаривается в высших инстанциях намного больше половины оправдательных приговоров, я не могу дать точную цифру, потому что есть две формы апелляции, да, апелляция и кассация. Для оправдательных приговоров около 40% из них апеллируются, и более 40% из них кассируются, что, ну, на пересечении дает, понятное дело, не 80, но очень много, да. Ну, можно предположить, что больше 2/3 оправдательных приговоров так или иначе оспариваются в вышестоящих инстанциях. А другая статистика о том, какие решения выносят российские суды, может показаться существенно менее, как бы, выражающей какую-то опасную тенденцию. Огромное количество уголовных дел прекращается по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть человек признает свою вину, суд признает его виновным, и за примирением с потерпевшим, или в делах, где потерпевшего нет, по достижению соглашения со следствием или прокуратурой, по признанию своей вины в суде, the case dismissed. Дело прекращается. Для определенных категорий дел, это возможно не для всех категорий дел, для определенных категорий дел 40% уголовных дел кончается таким образом. Следующая вещь, которая может показаться очень странной. Чем тяжелее обвинение, чем суровее возможный приговор, тем больше условных сроков присуждают судьи. Российские судьи не могут по бюрократическим ограничениям, которые их окружают, выносить оправдательные приговоры, но это не значит, что они мечтают посадить в тюрьму невиновного человека. А если судья считает, что человек невиновен, или если судья в некоторых случаях просто видит, что обвинение недостаточно доказано, у него всегда есть опция дать условный срок, это устраивает сторону обвинения, потому что это значит, что они обвинили человека, который виновен, и это устраивает всех остальных, потому что обвиняемый, по крайней мере, остается на свободе. Естественно, да, вот в такой ситуации, когда судья очень мало интересуется тем, чтобы не обвинить невиновного человека, но, в общем, вполне интересуется тем, чтобы невиновный человек действительно не попал в тюрьму на длительный срок, в пыточные условия российской тюрьмы. Кажется логичным, да? Чем тяжелее срок, тем с большей готовностью судья, вместо того, чтобы, не будучи уверенным, отправить человека в тюрьму, возьмет и даст ему условный срок. Следующий ауткам вот такого развития, вот такого способа рассмотрения уголовных дел, это то, что суд, в определенной степени выполняя свою функцию сортировки виновных и невиновных, совершенно не выполняет функцию защиты подсудимого от нарушений прав человека, пыток, фальсификации документов на этапе следствия. Получается, что обвинительный приговор легализует не только помещение человека в тюрьму или признание его виновным, но и все, что с ним происходило на предыдущих стадиях. Поскольку суды не оправдывают людей по той причине, что, может быть, он и виновен, но вина не доказана, вместо этого давая им квазиоправдательные приговоры, вроде прекращения дела, мы получаем ситуацию, когда абсолютно все равно, каким способом добыты, даже не скажу доказательства, да, каким способом добыта информация о том, виновен он или нет, и каким способом оформлена, да, достигнута ситуация, когда уголовное дело оформлено бюрократически, в бюрократическом смысле, как некая система доказательств. Разумеется, это еще и способствует просто серьезнейшему классовому байесу. Мы очень много говорим о ксенофобии российской уголовной юстиции, ну как вообще российской правоохранительной системы, но на самом деле классовый байс гораздо серьезнее этнического. Потому что если этнически, ну, если ксенофобия – это личное дело участников процесса, да, если милиция не любит людей с черными волосами и большими носами, то это, в общем, там, это, ну, личные предпочтения милиционера. А когда мы говорим о классовой составляющей, о социоэкономическом статусе обвиняемого, мы говорим о том, насколько он способен сопротивляться, привлекать неформальные способы сопротивления, привлекать социальные сети, сопротивляться незаконному обращению. И это структурное ограничение, это не просто система предпочтений, это не просто там, представление о криминальном классе как об источнике опасности в голове у правоохранителей. Это вопрос их безопасности, их рисков и того, сколько сил им придется потратить на оформление криминального дела для того, чтобы оно прошло в суде. Тенденция состоит в том, чтобы в самом начале, когда уголовное дело только возбуждено и зарегистрировано, сортировать клиента, да, сортировать будущих обвиняемых по тому, насколько просто их будет запугать, насколько мало легальных и нелегальных защит они смогут привлечь, чтобы сопротивляться осуждению, сопротивляться нелегальным практикам. Соответственно, любимый обвиняемый – это человек из другого города, не имеющий больших экономических ресурсов, не имеющий социальных сетей, желательно молодой, без постоянной работы, то есть человек, за которого некому вступиться, в первую очередь неформально. Еще один побочный эффект – это большое, непропорционально большое количество предпринимателей, которые обращают на себя внимание криминальной юстиции, при том, что это неправда, что есть такой предрассудок, что в России предприниматели, если уж он попал в поле зрения правоохранителей, обязательно осудят, бизнес отнимут. Это не совсем так. Где действительно дискриминированы предприниматели, люди, владеющие собственным бизнесом, это на этапе возбуждения уголовного дела, на этапе привлечения к себе внимания. Почему? Значит, перспективы дела в суде не зависят от того, насколько законно происходил процесс расследования. Люди, которые производят расследование, им нечего терять в том смысле, что более или менее законно они делают свою работу. Их каждый шаг фактически это нарушение закона, да, ну, в типовом деле. Если перед вами есть носитель богатства, которое не защищено, что называется, административным ресурсом, доступом к неформальным средствам мобилизации легитимного насилия в свою пользу, то, ну, понятно, что это более предпочтительная цель для атаки, чем среднестатистический нарушитель закона. Поскольку все равно, кого атаковать, естественно, значит, предпринимателя, у которого есть ресурсы, но нет защиты, которого можно в процессе лишить его ресурсов, после чего дело можно прекратить, будут атаковать все время. Да, от этого действительно происходит ситуация, когда, да, там 25% российских предпринимателей так или иначе на них начинали уголовное дело или пытались начать. Да, это так или иначе были атакованы правоохранительной системой. При этом до суда доходит 10% дел. Значит, когда мы говорим о энфорсерах, когда мы говорим о силовиках, об участниках процесса криминальной юстиции, мы говорим о людях, которые профессионально применяют легальное насилие. В России имеет смысл говорить не о легальном, а о легализованном насилии. В ситуации, когда профессионал применения насилия не прозрачен не только для публики, он не прозрачен ни для кого, да? Он не прозрачен для политических властей, если речь идет не о каком-то специальном, большом, важном уголовном деле, а типовом кейсе. Он не прозрачен для собственной службы безопасности, он не прозрачен для собственной иерархии, для своего начальства, потому что иерархия очень большая, очень жестко формализованная. Вы через два уровня иерархии уже не видите, что делает ваш подчиненный. Фидбэк не приходит. То есть к людям, которые занимаются созданием уголовного дела, processing of legal case, фидбэк не приходит ни со стороны публики, ни со стороны гражданских властей, ни на самом деле со стороны собственного начальства, когда мы говорим о сути их работы, когда мы говорим о реальном выяснении, кто виновен, о соблюдении прав, о защите граждан от преступности. Все включенные в формирование, в процессинг уголовного дела организации работают примерно в одном и том же наборе условий. Это бюрократическая организация труда, это оценка деятельности каждого работника на каждом уровне иерархии по количественным показателям, где единицей измерение является одно уголовное дело или один фигурант уголовного дела, или один эпизод уголовного дела. То есть какое-то событие зафиксированного правонарушения. Требуемые показатели устроены по-разному в разных ведомствах. Но что между ними, между всеми общего, они устроены так, что они увеличивают требуемую нагрузку для того, чтобы работа сотрудника была признана эффективной, экспоненциально. Если в этом квартале вы сдали 10 уголовных дел, передали дальше по инстанции, в следующем квартале от вас потребуют 11. При этом качество работы оценивается гораздо меньше. И качество работы оценивается по консистентности того набора бумаг, который в результате этой работы образуется. Следующая характеристика условий, которые объединяют все организации от криминальной полиции до суда, вовлеченные в процесс конструирования уголовного дела, это крайняя закрытость и непрозрачность, и это кооптационный способ набора работников. То есть все эти ведомства сами решают, кого набирать, они выбирают людей, которые им подходят. И для судов это так же правда, как для какой-нибудь полиции. Я думаю, что Питер достаточно понятно объяснил, почему. И Кирилл будет еще подробно рассказывать, видимо, о суде как о профессиональной группе, о том, как происходит рекрутинг. Рекрутинг происходит в первую очередь из аппаратов того же суда. Рекрутинг фактически происходит по решению председателя суда. Хотя формальная процедура, естественно, устроена иначе. Это схема sentencing process. Это самая примитивная схема конструирования типового уголовного дела. В России рассматривается судами примерно миллион уголовных дел в год, чуть больше. все громкие дела, все предпринимательские дела, о которых мы слышим, где задействованы политическое давление, группы интересов и так далее, не составляют там и 1%. Типовое дело проходит через процесс, который все участники, от детективов до судей, определяют как конвейер. Метафора конвейера, метафора of assembly line, одна из самых распространенных в интервью с участниками конструирования уголовного дела. В процессе задействованы, в типовом деле задействованы или 3 или 4 ведомства. МВД, полиция, может быть или не быть задействован следственный комитет, но в любом случае следователь и человек, который производит оперативную работу, field detective, оперативник, это люди из 2 разных подразделений, для которых существует разная плановая система, разная иерархия подчинения. А прокуратура, которая, с одной стороны, надзирает над следственным процессом, над следственными действиями, теоретически, с другой стороны, представляет дело в суде, и суд, который представляет собой, как нам уже описали, да, примерно такое же бюрократическое ведомство, также занятое формированием таких бумаг, которые не будут признаны неконсистентными следующей инстанцией. Каждый из вот этих передаточных механизмов устроен таким образом, что тот, кто работал с делом на предыдущем этапе, условно говоря, сдает это дело как экзамен, да, как студент курсовую, следующему, кто должен его принять в работу дальше. В этот момент на передаче из ведомства в ведомство возникают, поскольку дела типовые, рассматриваются конвейером, людьми, которые перегружены и находятся в жестких временных рамках и не контролируются никем снаружи, возникают практики, достаточно устойчивые практики, согласования 2 интересов 2 агентов, находящихся в структурных ограничениях 2 разных организаций. Значит, для примера я хочу разобрать самую первую стадию. То, что происходит на этапе, что называется, solving the case, да, на этапе вообще выяснения, что происходит. Значит, детективная работа разнесена по 2 людям. Это российская особенность, значит, немножко контекста. Есть field detectives, оперативники, которые являются полицейскими, физически находятся просто в отделе полиции. И они имеют право производить следственные действия, опрашивать свидетелей, осматривать место происшествия, проводить обыски, добывать доказательства, и они же производят первичный опрос. Все, что мы слышим о пытках в полиции, это оперативники. Они в составе своего полицейского подразделения вместе с людьми, которые регистрируют преступления, принимают решение о том, регистрировать ли кейс, заводить ли уголовное дело, то есть начинать ли весь этот процесс. После того, как первичные доказательства собраны, они должны убедить следователя, indoor investigator, в том, что это дело стоит того, чтобы им заниматься. Они уже потратили время, они в страшной спешке провели все следственные действия, потому что у них очень жесткие временные ограничения, как по причине высокой нагрузки, так и по причине того, что существуют процессуальные ограничения по времени. Они уже много раз нарушили закон на этом этапе, скорее всего. И дальше они должны убедить следователя в том, что он должен принять это дело и начать над ним работать. Следователь оценивается по количеству дел, которые он смог передать в суд. Оперативник оценивается по количеству дел, которые примет у него следователь. Следователь может закрыть дело, ему ничего особенного за это не будет, но он тоже перегружен, у него тоже каждый месяц теоретически должна расти нагрузка. Для него дело, которое не будет передано в суд, это потерянное время. Значит, следователь зависит от оперативника в том, что он не может сам производить следственные действия, если ему нужно еще какие-то доказательства, опрос свидетелей, еще какие-то бумажки, он должен убедить оперативника в том, оперативник ему не подчиняется, он подчиняется своему начальству. Если следователь принадлежит к следственному комитету, ближайший общий начальник у него и у оперативника – это, на минуточку, президент страны, общий начальник. Значит, естественно, начальники более низкого уровня из двух разных ведомств, Следственный комитет и полиция, каким-то образом согласуют то, что происходит в процессе передачи дела. Это вызывает огромное количество неформальных согласований, которое дополнительно усиливает давление временных рамок на, в первую очередь, на следователя. В этой ситуации за счет чего или что является ресурсом, да, за счет чего или за счет кого они могут договориться, согласовав свои планы так, чтобы у обоих были хорошие оценки. Хорошая статистика, которая подлежит оценке. За счет выбора клиента, который не сможет сопротивляться, за счет срезания углов, нарушения правил, фальсификации информации, за счет того, чтобы сначала выяснить, кого мы назначим виновным, а уже потом начать арестовать его и начать оформлять документы, именно с этого момента, потому что именно с этого момента начинает тикать время, что называется, и за счет того, чтобы как можно раньше договориться с тем, кто будет принимать это дело у следователя. Тот, кто будет принимать это дело у следователя, это работник прокуратуры, который теоретически должен осуществлять над делом надзор. Вот такая логика, логика чисто бюрократического изготовления консистентных бумаг. В ситуации, когда некому вас поймать на нарушении прав, не только, между прочим, подозреваемого, но и, например, пострадавшего, потому что, когда мы выбираем удобного подозреваемого, мы не очень волнуемся о том, что кто-то может пострадать, и, будучи пострадавшей от неудобного подозреваемого, остаться безнаказанным. Значит, это делается за счет клиентов, за счет непостоянных участников системы, которых мы видим первый и последний раз. Точно так же устроено, точно так же по логике, естественно, совершенно по-другому, по системному ограничению, устроены остальные передаточные фазы этой системы. Я подробно остановилась на самом первом, на самом первом стыке ведомств, потому что это то место, где зарождаются те нарушения, которые на дальнейших стыках приходится покрывать дальнейшим участникам системы. На дальнейших стыках дело от людей с достаточно низким социальным статусом переходит к людям совершенно другого социального статуса, обладающих совершенно другим уровнем власти, для которых вот этот детектив и этот следователь – это такие же маленькие люди, почти такие же маленькие люди, как, собственно, подозреваемые. Да, у судей есть в некотором смысле ценность защищать государственный аппарат, защищать следствие, защищать прокуратуру от обвинений в том, что они зря сажают людей. Но в гораздо большей степени им просто все равно. Да, в гораздо большей степени все дальнейшие инстанции, которые должны бы быть проверочными для этих инстанций, они слишком большие, обладающие слишком большой властью, чтобы обращать внимание на то, что происходит там, вот между этим детективом, да, и вот этим подозреваемым, который вообще гопник с улицы, который специально был выбран гопник с улицы, специально был выбран человек низкого социоэкономического статуса и малых ресурсов, чтобы его судьба прокурора и судью волновала в минимальной степени. Да, это сознательный выбор. У нас есть данные о том, какие именно техники, какие именно индикаторы используют сотрудники полиции, чтобы определить удобного подозреваемого. Удобного не в том смысле, что он невиновен, да, а удобного в том смысле, что он не сможет сопротивляться. Они, конечно, они тоже хотят посадить виновного. При прочих равных. Вот. Значит, и эти техники срабатывают, потому что ни у прокурорских работников, ни у судей нет никакого источника внешнего фидбэка по поводу вот, сути содержания их работы. Сути содержания их работы – это выдать криминальный кейс, который будет решен таким способом, чтобы показать, что вся система сработала правильно, да, что вся система действительно поймала преступника и отправила его в тюрьму. А что при этом говорят судьи? По опросам они говорят, что главной ценностью для них является закон, справедливость, соблюдение прав. Анализ интервью показывает, что они гораздо больше внимания. Это декларация, это вот то, что показывает наш опрос. Анализ интервью показывает, что их волнует гуманизм. Они не хотят отправлять невиновных в тюрьму. Их очень волнует предотвращение преступности. Они хотят посадить тех, кто может совершить преступление снова. И их намного больше, чем требует закон, волнует реституция. Их волнует, чтобы виновный, прошу прощения, чтобы пострадавший получил компенсацию. Это не такие плохие ценности, но они очень слабые. У судей очень слабые ценности, они проигрывают в столкновении с не очень сильными бюрократическими, с не очень сильным давлением бюрократической системы, в которой они существуют. Это, мне кажется, единственной оптимистической нотой во всей истории, что, может быть, если бы судьи были избавлены от давления как бы бюрократических ограничений, они были бы не такими плохими судьями, как может показаться, когда мы видим, какие приговоры они выносят. И, возможно, действительно, независимость судей – это, в какой-то степени могло бы быть ключом к решению вот проблем, которые вот эта система создает. Все, спасибо. Спасибо, merci, Ella. И la deuxième intervenant dans cette fin de matinée et les réguliers de ce séminaire en souviennent peut-être de son excellente intervention sur la police russe l'année dernière. Donc maintenant, elle s'attaque au juge Asmik Novikova, s'il vous plaît. Спасибо. Добрый день еще раз. Я вначале сделаю несколько важных, может быть, комментариев, которые помогут, может быть, это упростит понимание того, о чем мы здесь говорим, потому что вот и мое сообщение тоже во многом касается тех вопросов, о которых сейчас рассказывала Элла Паниях. Я представляю фонд «Общественный вердикт». Это правозащитный фонд, но... Это правозащитный фонд, и, но у нас уже очень давно существуют и развиваются исследовательские программы, в рамках которых мы в основном занимаемся изучением правоприменения. Много исследований по полиции. В прошлом году мы действительно здесь были и рассказывали. И вот исследования, которые касаются работы следственных органов. Мы изучаем практики следователей. Тем более, что в России достаточно недавно был создан новый институт, ну, как бы независимое следствие. И сейчас самое такое интересное время изучать то, как новая структура, созданная в рамках продолжительного реформирования правоохранительной системы в России, как она становится, развивается и очень быстро воспроизводит старые практики работы. Вот это для социологов, я считаю, просто очень богатые поля для изучения. И мы, собственно, сделали такую первую попытку изучить следственные практики, и о результатах предварительных я расскажу сегодня здесь. Я обращаю внимание вот еще на что. Вот мы сделали это исследование, проанализировали, и, конечно, сейчас мы уже очень хорошо понимаем, где дальше надо изучать, на чем концентрировать внимание. То есть мы уже понимаем, какие задачи стоят перед нами для следующих исследований. В частности, вот одна из ключевых задач, которая пока еще с нашей точки зрения не очень хорошо выяснена на тех полевых материалах, которые есть, и в том числе на тех материалах, которые накапливаются в нашем фонде, потому что мы работаем не только с помощью качественных методов социологии, но мы работаем и с помощью правового анализа, мы формируем архивы дел, наша организация оказывает правовую помощь людям, то есть у нас накапливаются просто уголовные дела в организации, которые мы тоже можем анализировать не только как юристы, но и как социологи. И тема, которая очень интересна и пока плохо еще вот, изучена, это тема модели поведения судей. Вот судья, он в процессе, когда уже изучает уголовное дело, он же, по сути, интерпретирует то событие, которое ему же дано в интерпретации следователей. Да? То есть судья занимается интерпретацией. И вот что влияет на то, как он оценивает эти документы? Какие основные факторы? Из чего судья исходит, когда он, допустим, смотрит на совокупность представленных документов? В какой момент и почему судья решает, что де-факто я дело закрою, то, о чем говорила Элла, да? Вот не буду я сажать этого человека к реальному сроку. Сейчас я что-нибудь придумаю как судья, чтобы он все-таки не сел за решетку. Вот сейчас мы найдем разные какие-нибудь возможности, но вот этот человек, он не будет посажен. Вот в какой момент это происходит? То есть это большая очень будущая тема для исследований. Я надеюсь, что мы будем этим заниматься. А сегодня я, наверное... Учитывая, что было выступление Питера Саломона и Эллы, может быть, внесу какие-то вот уточнения. У меня подготовлен текст, я знаю, что его перевели на французский, я думаю, все желающие смогут потом текст прочитать внимательно. Начать хочется со следующего. Вот у нас есть суд. Суд занимается судебным разбирательством. И надо сказать, что, как это вот даже не странно покажется, люди в России, обыватели, обычные люди, им свойственно все-таки возлагать на суд надежду. Вот как бы ни критиковались суды в России, тем не менее, обычный человек со своей частной проблемой, когда он сталкивается с очень серьезным развитием конфликта своего персонального, он идет в суд. Он идет в суд, и он действительно надеется на справедливое разбирательство. Ему кажется, что вот он оказывается в суде, где все происходит публично, где он сам находится и может какое-то влияние оказывать на ход этого разбирательства, и что это дает ему шанс на вот достижение справедливости. То есть вот вранье в публичном суде это намного сложнее, чем, то есть оно затруднительнее, чем, допустим, когда человек, он со своей проблемой обращается в прокуратуру или в следственные органы. Ты идешь с заявлением, отдаешь заявление, дальше с ним что-то там происходит в этом государственном органе, и тебе дают ответ. И ты не имеешь возможности на это влиять. Суд все-таки предоставляет другую площадку, и люди надеются на это. И это, конечно, свойственно в первую очередь тем, кто, вот, кого социологи называют малоресурсные люди, и те, у которых нет опыта обращения в суд и опыта, ну, вообще участия в судебном разбирательстве. И надо сказать, что, конечно, иллюзии граждан очень быстро разрушаются, потому что как только человек приобретает опыт участия в суде, становится ясно, что суд, он совершенно по-другому понимает справедливость. То есть если человек считает, что справедливость – это вот мы сейчас в суде все выясним, и будет доказана там моя правота, либо там еще что-то, то оказывается, что суд понимает справедливость как следование определенным процедурам. И, в принципе, это вполне, ну, как сказать, даже в определенном смысле типичное понимание справедливости, потому что вот если посмотреть на там, европейские стандарты, там, допустим, на постановление Европейского суда по правам человека, то там тоже вот процедурная сторона, она оценивается именно при решении вопроса о справедливости судебного разбирательства. Вот. Но оказывается, что суд, он фактически не то чтобы пытается разобраться в проблеме, а он просто начинает оценивать частоту оформления дел, то, о чем говорила Элла. И если дело каким-то образом вот, оформлено в соответствии с предписанными процедурами и содержит весь набор документов, то есть высокая вероятность, что это дело закончится обвинительным приговором, вот если мы говорим про уголовные дела. Таким образом, суд он не работает, собственно, с реальностью и проблемой человека, а с тем, работая с тем, как она отображена в документах каждого дела. И это, конечно, быстро опровергает иллюзии граждан. В целом, вот уголовный процесс – это вообще предельно формализованная процедура, и тут тоже есть понятные, разумные основания. Такая формализация, она служит цели, допустим, избежать произвола властей. Но, ну, то есть, как бы гарантирует соблюдение прав и так далее. Но на практике получается, что вот дело, когда попадает судье, то есть оценивается вот то, насколько это дело соответствует всем вот этим формальным процедурам, насколько оно процессуально правильно оформлено. И, по сути, суд, он не то чтобы занимается, вот разбирает реальное дело, а он контролирует качество работы следователей. И здесь тоже, вот, я не знаю, понятно это уже из предыдущих сообщений, но на всякий случай я скажу, что все-таки у нас следствие по уголовным делам, им занимаются исполнительной властью. Ну, то есть оно как бы готовится исполнительной властью. В суд уже попадает дело упакованное, то есть оно уже готовое. Суд в рамках судебного разбирательства тоже исследует доказательства, выносит те или иные решения, но непосредственно расследование дела, оно происходит исполнительной властью, то есть это полиция по определенным составам, по определенным преступлениям и Следственный комитет. Вот. То есть, еще раз, суд, по сути, контролирует качество следственной работы. Я вот в качестве иллюстрации хочу привести пример вот из нашей практики работы в фонде. Допустим, вот это достаточно типичная картинка. Человек может обжаловать действия следователя. Вот ситуация. Человек привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, ну, допустим, изнасилование. Вот. Но в процессе до суда еще, до того, как он оказывается в суде, человек жалуется Следственный комитет о том, что к нему применили пытки, недозволенные методы. Он жалуется в Следственный комитет, потому что именно Следственный комитет уполномочен расследовать такие дела. Следственный комитет проводит проверку свою и выносит отказ в возбуждении уголовного дела. То есть он отказывает в дальнейшем расследовании этих пыток. Человек получает отказ. Дальше дело доходит до суда, уже суда имеется в виду по вот этому изнасилованию, человек в суде говорит, а вообще меня пытали. По идее, суд, он должен тогда оценивать допустимость тех доказательств, которые, ну, собраны с помощью пыток, и исключать их, если это так. Что делает суд? Суд, он просто берет материалы дела и говорит, вы жаловались на пытки? Жаловались. Вы отказ получили? Получили. Вы обжаловали отказ? То есть вы жаловались на то, что это отказ? Не жаловались. Значит, вас все устроило. Значит, пыток не было. Все, точка. И дальше как бы тема закрывается. То есть наличие процессуально как бы оформленного события, оно, в общем-то, отменяет дальше вопрос о качестве того, что было сделано. Вот я думаю, что вот этой вот иллюстрации достаточно понять, как происходит разбирательство в суде. Вот какие есть причины, что мы имеем вот такую картину? Я не претендую на то, что все причины, вот те причины, которые будут названы, они исчерпывают все причины. То есть вот то, что нам известно на материалах наших исследований. Во-первых, это связано с тем, как понимается эффективно расследованное дело. То есть хорошее дело – это когда соблюдены вот все процессуальные права, когда расследование соответствует критериям полноты, всесторонности и объективности. Вот, то есть вот если это так, как это понимают сами следователи, то вот считается, что вот это дело хорошо оформлено, доказано, его можно передавать в суд. И при этом, как уже говорилось здесь, следователи, они ориентируются на то, как судьи будут оценивать эти материалы. То есть они же по своей практике уже это знают, и поэтому они прямо говорят, что мы дело оформляем так, чтобы это прошло в суде. Оправдание человека в суде приравнивается к неквалифицированной работе следователя, и он получает колоссальные санкции за это. За этим кроется следующая идея, что если следователь работает квалифицированно, то он не может довести до суда дело, в котором не виновен человек. То есть считается, что реально невиновных следователи в процессе работы просто отсеивают. И надо сказать, что вот, вот этот страх, то, что человек будет оправдан, он при этом еще очень красиво аргументируется тем, что это, ну, действительно катастрофа, говорят следователи, потому что получается, что мы нарушили конституционные права. Мы не можем нарушать Конституцию, поэтому мы должны предельно убедиться в виновности человека, чтобы отправить его уже в суд. Как это сказалось на практике работы следователей? Реальное расследование дела происходит не тогда, когда оно возбуждено, то есть уголовное дело возбуждено, а когда идет стадия проверки. Скажите, вот объяснить разницу между проверкой и расследованием? Объяснить, да? Это вот то, как это так устроено в России. Как это устроена цепочка? Человек жалуется. Человек сообщает о преступлении, приходит, допустим, к следователю. Следователь регистрирует это сообщение. И дальше, в соответствии с уголовным законодательством, он не возбуждает дело, он обязан провести проверку. Это предварительная стадия. Он проводит проверку. Если он считает по результатам проверки, что да, действительно здесь преступление, надо расследовать и так далее, возбуждается уголовное дело, и уже начинается расследование. Дальше готовится проект, назовем его так, обвинительного заключения, который передается в прокурору. Прокурор надзирает за законностью, в том числе законностью деятельности следователя, по сути, качеством следственной работы. Но вот страх того, что можно, допустим, привлечь невиновного человека, и за это последуют санкции, особенно если это дело развалится в суде. Кроме того, то, как устроена система управления и оценки самих следователей, в итоге породила практику, что реальное расследование происходит до того, как дело возбуждено. Почему? Потому что возбуждение уголовного дела – это уже некое событие с точки зрения вот, следователей, ну, как бы, затрагивающее права граждан, очень серьезное. И если ты дело возбудил, то ты обязан его довести до обвинения в суде, иначе ты, это будет поводом для санкций в отношении следователя. То, о чем говорила Элла. То есть возбужденное дело должно закончиться обвинительным приговором в суде. Если этого не происходит, значит, следователь работал некачественно. Получается, что следователь, прежде чем возбудит дело, он 100 раз подумает, он де-факто должен просто убедиться в том, что он сможет доказать это дело, что сможет его оформить таким образом, чтобы оно выстояло в суде. И это очень интересная вещь, потому что, по сути, мы что имеем? Реальное расследование проходит за рамками уголовного дела, и возникли такие псевдопроцессуальные практики. Вместо допроса – опрос. Разница, можно перевести, да, четко? Ну, допрос – это процессуальное действие, когда есть человек, которого допрашивают, у него есть процессуальные права, вообще права, у всех расписаны роли, то есть есть какие-то гарантии, да, а опрос – это вот как социологи, да, то есть я могу прийти, могу не прийти, могу потом отказаться, например, от того, что я сказала, потому что это не является таким документом. То есть вместо допроса – опрос, вместо экспертиз – медицинские исследования. То есть такие вот это аналоги процессуальных действий, аналоги следственных действий на стадии проверки. Вместо очной ставки – перекрестный опрос. Боже, перевести? Ну, да, да. То есть вот эта вот практика породила вот такие вот тоже суррогаты следственной работы. И дальше фактически, если на стадии проверки понятно, что вот дело, оно будет расследовано, то есть нам удастся его доказать, возбуждается уголовное дело, и следователи делают то же самое, ну, вот, реально то же самое, просто закрепляя это процессуально. Вот, то есть это двойная работа. Вот они делают то же самое, все они это закрепили, дальше они это передают прокурору, это пошло в суд. В итоге что мы имеем? В суд попадают дела, ну, в определенном смысле выверенные с точки зрения устойчивости этого обвинения. То есть большую часть дел фильтрует сама система, следователи прокуратуры. Потому что следователь, он не представляет дело в суде. Он вот его так расследовал и отдал прокурору, все. А уже дело-то прокурор представляет, то есть ему за это отвечать в том числе. Поэтому вот, вот эта вот серьезная фильтрация происходит, и попадает дело вот, к судье более или менее, в общем, отвечающее всем правилам. Как вот если заострить, такое обреченное на то, чтобы был обвинительный приговор. Вот просто обреченное на это, потому что там в суде вот не за что фактически зацепиться. Но поскольку все-таки де-факто работа ведется часто на стадии проверки, то качество следствия очень низкое. И судьи это видят, они это прямо говорят в интервью, что тут вот доказательства не совпадают, здесь вот там какие-то непонятные места сохранились. Там вот вообще следователи работают как-то шаблонно. Вот у них есть какая-то схема, и вот они по ней расследуют все дела. Вот, а что вот не попадает в эту схему, то ну и... как бы и ладно, вот у нас есть ряд важных бумажек, например, экспертиза, еще что-то, нам достаточно, чтобы считать, что вот, допустим, вина доказана. То есть судьи, они видят то, что качество следственной работы с каждым годом падает, и они об этом прямо говорят. Тем не менее, вот они обвиняют людей, выносят эти приговоры. И здесь вот, ну, во-первых, моя коллега Ольга Шепелева, она об этом расскажет отдельно еще. Я просто сошлюсь на ее выступление. Это у нас связанные выступления. Но здесь вот одна из причин – это то, что у судей есть презумпция того, что следователи, прокуроры, они работают качественно, ну, как бы профессионально. То есть, как бы, вот мы видим плохое качество следствия, но это связано с тем, что у них большая нагрузка, это связано с тем, что они не успевают, или там еще с чем-то. Но вот, в принципе, это профессиональные люди. И они не могут работать в корыстных интересах. Они же публично обвиняют. Вот у них нет этих частных интересов. Вот они вот такие вот, они представители государства. И плюс оправдание, вообще вот оправдание в суде, это же такое вот публичное признание провала вот всей вот этой вот государственной машины уголовного преследования. То есть и судья, он как бы не очень готов на это. Вот. Но тем не менее, вот мы получаем такую картину. Дела, оформленные таким образом, чтобы они закончились обвинительным приговором, кстати говоря, это сказывается еще на количестве отказов в возбуждении уголовных дел, которые сложно расследовать, потому что следователь тогда просто он перестраховывается, он понимает, что если возбуждать вот сложные дела, то есть риски просто его не расследовать и попасть под санкции. Вот. И дальше вот суд получает вот такие дела. И видя вот несостыковку этих доказательств, видя, что то событие, которое отражено в документах, интерпретируя его, судья понимает, что это как-то вот очень сильно отстает от той реальности, которая вокруг. Все-таки человек он тоже видит. Вот то, о чем я говорила вначале, почему так происходит, это тема для отдельного исследования. Судьи вот в этих ситуациях, когда этот разрыв им очевиден, там я ходит как раз, они что делают? Они находят способы не закрыть дело. Закрыть дело. Вот это можно называть квазиоправдательные приговоры. Мы называем суррогатные оправдательные приговоры, и их очень много. Вообще, это интересно посмотреть, просто какое количество этих дел существует в нашей системе. Я расскажу несколько типов суррогатных оправдательных приговоров. Первый тип – это когда судья вместо того, чтобы оправдать, находит любую формальную ошибку и на этом основании отправляет прокурору на устранение недостатков. Как правило, это что значит? Я судья, я не хочу оправдывать. Вот я вам в прокуратуру верну, вы там сами прекращайте, как хотите, а вот мы в суде не будем оправдывать. То есть фактически возвращение дела прокурору – это оправдание этого человека, просто де юре судья это не делает в суде, просто возвращает дело. Это очень частая ситуация. Второй тип суррогатных приговоров – это прекращение в связи с заключением мирового соглашения. Это по определенным делам. Часто бывает, что людей фактически принуждают к этому. Но вот это вот тоже надо еще поизучать. И еще один тип суррогатных приговоров – это когда вообще есть сомнения в составе, есть сомнения в вине конкретного человека, но человек уже до суда находился в следственном изоляторе. То есть получается, что он сидел, ну, не в тюрьме, а в следственном изоляторе. И вот если он будет оправдан, так это же компенсация, это много чего еще. И просто стараются назначить такое наказание, чтобы оно совпадало по времени с тем, который человек уже отсидел до суда. То есть получается, что он фактически из зала суда уходит на свободу, но с приговором. Вот это тоже один из суррогатных оправдательных приговоров. И третий тип – это когда суд, понимая, что ну, вот тут явно просто следствие очень некачественно сработало, доказательства какие-то собраны, какие-то нет, они между собой не стыкуются, или вдруг в суде становится известно о каком-то доказательстве, которого не знали следователи, то судьи могут дать просто самый низкий предел, вот самое маленькое наказание, возможное по такому преступлению. Я очень быстро расскажу кейс. Это наше дело, фонда «Общественный вердикт». Молодой человек на дискотеке, после дискотеки вышли на улицу и увидели, как полицейские избивают какого-то парня. Они решили подойти, будучи немножко пьяными, но все-таки ночной клуб, ничего страшного, вот, и узнать, а в чем дело. И в итоге им досталось тоже. Им досталось тоже, и обоих забрали в полицию. При том, что они просто хотели поинтересоваться, зачем так вот жестоко избивают. А дальше в отношении одного из молодых людей возбуждают дело за причинение вреда здоровью сотруднику полиции. И дело просто вот классический пример бумажного оформления. Несколько показаний свидетелей, все они сотрудники полиции. Это одинаковые показания. И суд что делает? Ну да, показания друг другу не противоречат свидетельские. Ну, значит, все нормально, противоречий нет. То есть вот собраны вот такие показания. Есть какая-то справка, что вот у полицейского травма, и считается, что, в общем-то, дело доказано. Когда был суд, мы представили свое доказательство, запись этого события, на котором видно, что не этот парень бьет полицейского головой об асфальт, а все происходит наоборот, что его так бьют, и не один полицейский, а четверо. Вот. И когда в суде была показана эта запись, то судья перешел просто на крик в отношении прокуроров, говорит, а где? Где вообще? Что вы мне тут? И вместо того, чтобы оправдать, он его присуждает ему штраф. Говорит, все-таки вот на записи видно, что вы нецензурно выражались и собирались вступить в сексуальные отношения с полицией Российской Федерации. В таком духе, да. И поэтому вот заплатите 50 тысяч рублей. Но все-таки это не 3 года там, или сколько ему там, до 7 лет лишения свободы. Но, тем не менее, видно, что в суде полностью опровергается версия стройная версия следствия, хорошо оформленная, но оправдания нет. Вот такой суррогат. Вот заплатишь штраф, иди гуляй. И второе дело очень быстро. 2 таджика купили одну машину. По очереди ей пользуется такое неформальное такси. Всего эту ночь один таджик работает, подвозит за деньги, в следующую ночь другой таджик. И вот в одну из ночей таджик по имени Д, допустим, Д, Д, он подвозил молодых ребят, которые в конце отказались платить. И стали его оскорблять, там, угрожать ему, ссылаться на его этническое происхождение и так далее. Он достал перочинный нож, там еще что-то, говорит, отдайте мои деньги, я тут тоже, в общем, могу за себя постоять. Там девушка заступилась какая-то, в общем, они отдали ему деньги, а на другой день они пожаловались в полицию, что вот угрожал холодным оружием там и так далее, и так далее. Что делают полицейские? По номеру машины они выявляют преступника, а это уже его друг Таджик Ше, другой. Они его задерживают, говорят, так, машина твоя. Так, ты там, вот ты тогда подвозил, вот у нас есть вот травмы там и так далее, в общем, ты виноват. Он говорит, да это не я, у меня вообще есть свидетели, что я в это время был дома. Нет, так, подожди, машина твоя, бумажка есть, значит, ты. На другой день приходит его друг и говорит, вообще это был я. Это был я, отпустите моего друга. Он говорит, знаешь, ты иди отсюда, у нас уже есть один таджик, у нас есть потерпевшие, у нас есть документы, все, дело закрыто. И в итоге вот этот вот таджик, по сути, отсидел за своего друга в СИЗО, и суд, когда видя вот просто несостыковки, там дело, были ошибки просто следователя, он его приговорил вот к сроку, который совпадает уже с тем, который он сидел в СИЗО. Вот это пример того, что уже даже не важно, что там за человек. Вот есть бумаги, которые говорят, что вот, скорее всего, ты. Вот оно. Все, спасибо. Merci Asmik. Et maintenant, le discutant avec la tâche la plus dure, Christian Moana. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de m'avoir invité, d'autant que je ne connais absolument rien à la justice russe, enfin je l'ai découverte il y a 2-3 jours. Gilles Favarel parlait de courage, parce que j'ai accepté de venir, je parlerai plutôt d'inconscience de ma part, parce que je ne savais pas dans quelle entreprise je me lançais en acceptant de jouer le jeu de la comparaison. Je connaissais la justice française, la justice japonaise, la justice des États-Unis. Je m'aperçois que la justice de Russie est certainement beaucoup plus exotique, et en tout cas, il y a peu de repères pour le chercheur français d'endroits où s'accrocher. Alors je dirais... Heureusement, j'ai eu les textes de nos collègues, enfin tous ceux qui ont présenté ce matin, et au-delà des grosses différences qu'on peut voir, les problèmes de droits de l'homme, la question de l'acquittement qui est pas du tout similaire en France, là on voit qu'il y a très peu d'acquittement en Russie, en France c'est pas du tout le cas, enfin bon c'est différent, le fait que la magistrature est structurée différemment en France, je dirais au-delà de ces différences, au-delà des aspects techniques, le code de procédure pénale, que je n'ai pas bien compris, la place du procureur qui n'est pas du tout un procureur comme en France. Bon, il y a des tas de choses sur lesquelles il y a des différences qu'il faudrait approfondir. On voit bien qu'il y a des îlots de repères, c'est-à-dire des questions similaires qui émergent grâce aux exposés, pas grâce aux textes juridiques certainement, mais grâce aux exposés. On voit bien qu'il y a des tas de questions similaires qui émergent, des questions liées au management, aux indicateurs policiers, etc. Et donc, c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour essayer de discuter, en m'appuyant bien entendu sur l'aspect comparatif avec toutes les limites que ça peut avoir entre les fonctionnements de la justice française et de la justice russe, tels que peuvent le voir des sociétés. Alors, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a, et c'est la question qui intéresse le sociologue qui travaille sur la justice, évidemment, de gros décalages entre la théorie et la pratique. Ce qui m'apparaît intéressant, c'est, en France en tout cas, c'est de faire une différence entre l'image qu'on a de la justice, l'image que les citoyens français ont de la justice, qui est cette image beaucoup fondée sur les grandes affaires, les procès politiques, etc. Et puis toutes ces petites affaires, c'est-à-dire les 99% d'autres affaires qui sont ces affaires du quotidien, où on voit qu'il y a certainement moins d'enjeux politiques a priori, mais on voit qu'on est passé dans une justice, pour reprendre le terme qu'on a utilisé avec mes collègues, qui s'industrialise. On est dans une justice de masse. On parle de contentieux de masse, de production de masse. On est dans cette masse de décisions. Et c'est intéressant de voir comment ça nous amène, et j'y reviendrai après, à des problématiques qui sont finalement assez proches de celles qui nous ont été décrites à travers les deux exposés de ce matin. Alors, tout d'abord, il y a un point qui nous renvoie à deux présentations qui ont été faites, c'est la problématique de la relation entre les magistrats et les policiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai appris donc que les procureurs russes n'ont absolument pas du tout ni le même statut ni les mêmes types de pouvoirs que les procureurs français. On est dans des logiques très différentes. Néanmoins, globalement, si je regarde les relations entre les magistrats et les policiers, on voit bien comment il y a cette question qui se pose dans les deux pays de la dépendance des magistrats par rapport au travail qui est fait sur le terrain par les policiers. Alors, en France, ça se pose de plusieurs façons. Ça se pose il y a un premier problème général qui est ce qu'on appelait la judiciarisation des affaires en France, c'est-à-dire que, pour dire les choses rapidement, de plus en plus de problèmes sont traités sous la forme judiciaire, parce que les gens ne règlent pas leurs problèmes tout seuls. Il y a un côté positif, c'est qu'ils se battent plus ensemble, mais il y a un côté négatif, c'est-à-dire que tout et n'importe quoi est porté à la connaissance d'abord du policier qui transmet ça au magistrat. Donc on a une massification de la demande sociale, on veut du juge pour répondre répondre à des tas de questions sur tout et n'importe quoi, problèmes avec voisins, problèmes familiaux, etc. Et encore une fois, je ne juge pas si c'est bon ou mauvais, c'est un fait, il y a cette masse. Et donc, il y a par ailleurs un autre mouvement qui est la demande sociale, les exigences aussi politiques pour qu'il y ait des réponses policières à tout et par la suite, évidemment, des réponses judiciaires à tous ces problèmes. Donc on a d'un côté une demande plus forte et de l'autre côté une injonction des magistrats, des hiérarchies policières et judiciaires pour qu'on réponde à tout. Et ça, ça nous amène à un système donc qu'on a qualifié d'industrialisation avec un espèce de travail à la chaîne. Et c'est là où je trouve beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la Russie se retrouvent aussi dans ce qu'on voit en France, c'est-à-dire des policiers qui produisent des affaires, et j'utilise volontairement le terme de production, c'est-à-dire ils ne les inventent pas, mais ils vont traiter des affaires qui viennent, il faut faire des dossiers, monter des dossiers très vite, en monter de plus en plus, et comment les magistrats se sont mis à la disposition des policiers pour répondre à cette demande. On a maintenant des magistrats qui sont avec des casques sur les oreilles, qui répondent au téléphone aux demandes des policiers. Un policier présente une affaire en quelques minutes et le magistrat prend une décision. Est-ce qu'on va passer ça au tribunal ou mettre une décision, etc. Et donc, évidemment, on est dans cette logique où le magistrat dépend de plus en plus du travail fait par le policier. Et il en dépend d'autant plus que, et ça c'est peut-être une différence avec la Russie, c'est que vous insistez beaucoup, les deux intervenantes, sur le fait qu'il y a un dossier, qu'on prépare un dossier papier. Alors je ne sais pas s'il est très imposant, mais on a l'impression de quelque chose d'assez bien préparé, même s'il y a beaucoup de défauts, mais en tout cas il y a un effort de présentation qui est fait. Maintenant en France, pour la plupart des affaires, on n'a plus ça. L'affaire est présentée en 5-6 minutes par le policier au téléphone au magistrat. C'est-à-dire, il appelle, voilà, bonjour monsieur le procureur, il dit mes respects monsieur le procureur, je vais vous présenter l'affaire, et le procureur prend une décision à partir de cette présentation orale. Et de plus en plus, les magistrats qui siègent au tribunal n'ont plus le temps de lire les dossiers, en tout cas ils le lisent d'une façon très rapide, je dirais superficielle, donc la personne va être jugée très rapidement en comparution immédiate. Et donc on a, je dirais en France, peut-être plus qu'en Russie, je ne sais pas, en tout cas c'est une question que je pourrais poser, cette idée qu'il y a la rapidité, et rapidité qui s'exprime d'autant plus fortement que on a, alors ce deuxième enjeu qu'on retrouve là tout à fait dans les exposés, en tout cas je m'y retrouvais complètement, qui est cette pression de l'évaluation du travail. En France, on parle de gestion ou de management. Je ne sais pas si on utilise les mêmes termes en Russie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, l'idée est de rendre, et on trouve ça dans beaucoup d'administrations, mais surtout on le trouve en particulier dans la police et dans la justice, l'idée qu'il faut produire toujours plus avec des moyens qui restent à peu près équivalents, voire qui sont un peu réduits. Il faut produire toujours plus de décisions. Et comment cette pression de la production devient très forte pour les magistrats? On est en France dans un système très centralisé. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas le cas il y a 15 ans pour la justice. On n'avait pas de pression gestionnaire. La justice, les juges se considéraient indépendants, autonomes. La vérité n'a pas de prix, nous disait. On a le temps de juger. Comment là, en 10-15 ans, on a complètement une inversion, on a des juges qui regardent la montre, calculent combien d'affaires ont été réglées, et on voit comment ils sont évalués, à l'image des Russes, me semble-t-il, sur des indicateurs purement quantitatifs, les délais de réponse, le nombre de décisions prises, le nombre de sanctions, le nombre de peines planchées appliquées, on a aussi des peines planchées depuis 2007 en France, et comment beaucoup de magistrats nous disent on est devenu plus des gestionnaires de flux que des juristes. J'insiste exprès sur cette phrase. Et que ce qui faisait la valeur de du travail judiciaire, le cas emblématique, la belle décision de justice, finalement, ça, les juges, il y a 15 ans, en parlaient, d'il y a 10-15 ans, en parlaient. Aujourd'hui, ils disent j'ai fait tant d'affaires par jour, je suis dans cette logique de productivité. C'est assez intéressant de voir comment les choses changent et c'est intéressant de voir que les juges russes sont apparemment, pour des raisons différentes, un peu impliqués dans une logique assez similaire. Alors, on retrouve, enfin, en France, du coup, quelque chose. On parle beaucoup en France du système inquisitorial, de la place du juge d'instruction. Alors, c'est vrai pour les grandes affaires dont je parlais tout au début, mais c'est de moins en moins vrai. Les ouvertures d'informations, donc la sollicitation d'un juge d'instruction, c'est 3% des affaires pénales. C'est donc pratiquement rien. C'est très peu de choses. On dit le parquet va faire les enquêtes. Alors, il essaie de le faire. Il y a des bureaux des enquêtes. Mais il faut voir que concrètement, à cause de cette pression du chiffre, de la productivité, on a de moins d'enquêtes. Enfin, il y a des enquêtes faites par le parquet, mais elles ne sont pas faites avec autant d'investissement que ce que souhaiteraient les parquetiers eux-mêmes. Donc, ils délèguent de plus en plus de choses à la police. Et c'est intéressant de voir comment, pour des raisons un peu différentes, on arrive quand même à des logiques qui sont assez comparables, hein, dans la mesure où on essaie de faire de la comparaison, avec ce qui nous est décrit par les présentations de ce matin. Et bon, il y a peut-être une dimension que je me serais attendu à voir davantage dans les exposés et que je ne vois pas, c'est la lutte qu'il y a entre le pouvoir exécutif et le pouvoir des juges. Enfin, y a-t-il un pouvoir judiciaire au sens où Montesquieu l'entendait en Russie? C'est une première question peut-être que je pourrais adresser. Ou y en a-t-il plus qu'auparavant? La question en France, c'est qu'on voit bien qu'étant le pays de Montesquieu, on n'a pas une séparation des pouvoirs entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire aussi claire que ça peut l'être dans les pays anglo-saxons. Et on voit bien comment il y a toujours structurellement en France des tensions entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, avec le pouvoir judiciaire qui se défend contre ce qu'on appelle en France le gouvernement des juges, c'est-à-dire comme si les juges pouvaient prendre le pouvoir et contrôler ce que fait le politique, et comment il y a toujours en France cette méfiance du pouvoir politique par rapport aux juges, et comment on peut lire aussi ce développement du management comme un instrument un peu de containment des juges, comment ça les empêche peut-être d'aller travailler d'une façon différente. Et on le voit aussi comment, à travers un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire d'Outreau, où un certain nombre de conflits, enfin, c'est intéressant de voir que dans les candidats à l'élection présidentielle, nous avons une ancienne juge qui a eu beaucoup de problèmes avec les hommes politiques et qui a une espèce de revanche. Comment, au cours des années... les années Sarkozy, on va dire rapidement, il y a eu une exacerbation, des tensions très fortes entre les magistrats et le pouvoir politique. Tensions qui n'étaient pas seulement le fait de magistrats de gauche, mais des magistrats de droite étaient aussi très critiques parce qu'il y avait cette remise en cause d'une certaine autonomie judiciaire. Et ça sera intéressant de voir ce qu'il en est au niveau des magistrats russes. Sinon, pour ne pas prendre trop de temps et poser... Évidemment, tous ces exposés, ces deux exposés, posent plein de questions et demandent... Et j'aurais envie de demander des tas de... d'éclaircissements sur plein de détails. Ce qui est intéressant, si je prends le premier exposé de El Paneyar, je ne sais pas si je prononce bien, là aussi, c'est... On voit bien comment, et c'est là aussi peut-être un peu ma surprise, on voit comment il n'y a pas une question seulement de droit de l'homme, mais il y a aussi très clairement une question de gestion de la productivité qui intervient dans la façon dont se déroule la procédure. Et j'aurais envie de vous poser la question, comment on peut peser l'influence des deux, l'influence relative des deux, c'est-à-dire d'un côté la question des droits de l'homme et de l'autre des questions qui seraient... je dirais, purement de management. Et on a l'impression, à vous écouter, que c'est presque plus un problème de management qu'un problème de respect des droits de l'homme. Il y a eu des échos aussi dans le deuxième exposé là-dessus. Et je voudrais savoir comment, dans la décision, ces deux questions interviennent. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Dans le deuxième exposé, il y a aussi des questions similaires qui apparaissent. On voit bien comment... Et là, je retrouve en partie mes magistrats français, où on voit bien comment il y a du contrôle de la qualité, comment les policiers français aussi, leur principal ennemi, c'est l'avocat, mais pas l'avocat de la défense qui va protester parce que il dit « mon client est innocent », mais comment l'avocat de la défense joue beaucoup sur la procédure. Tiens, il manque telle ou telle pièce, ou une date est fausse, ou il y a une erreur de signature, et comment on fait tomber une procédure, et comment ce que certains magistrats appellent la normopathie, c'est-à-dire le contrôle du respect de la règle, devient plus important que le fond de l'affaire. Et ça, j'ai eu l'impression de le voir beaucoup dans le deuxième exposé, un peu aussi dans le premier, et ça pose la question de quels seraient les moyens concrets, selon vous, d'un juge pour refaire faire le travail aux enquêteurs? On a l'impression, et là, je reprends l'image utilisée pour la justice française du travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'on dépend de celui qui est auparavant dans la procédure. Comment le juge pourrait faire pour refaire? Ou est-ce que c'est imaginable, un juge qui dit, ben non, refaites l'enquête, c'est pas bien fait? En France, ça arrive très rarement, mais il est arrivé à un certain nombre de procès que, au moment du procès, c'est-à-dire tout au bout de la procédure, des juges disent aux enquêteurs « Vous n'avez pas fait votre boulot ». Bon, c'est très rare, la justice n'aime pas se remettre en cause en France non plus, hein, il y a un corporatisme, etc. N'empêche que c'est arrivé notamment lors de la fameuse affaire d'Outreau, où il y a eu mise à nu de tous ces problèmes en amont de la procédure, au cours de l'audience seulement, je dirais c'est très tard, mais comment faire là-dessus et comment réintroduire peut-être les citoyens là-dessus, le citoyen en tant que justiciable, le citoyen en tant que victime? Vous parlez peu des victimes en tant que contrepoids dans vos exposés. Est-ce que c'est un effet de manque de temps ou est-ce que les victimes ne comptent pas? En France, la victime a une place plus importante dans la justice actuelle. Alors, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Hein, parfois, la victime fait glisser vers le populisme pénal. On a tendance à condamner plus parce qu'il faut faire plaisir à la victime. Là aussi, je parle très vite, c'est un peu brutal, excusez-moi. Et donc, ça serait intéressant d'avoir un peu cette idée de est-ce que la victime intervient ou pas, et est-ce que la victime sera un moyen d'introduire un espèce de contre-pouvoir? Hein, ou au contraire, est-ce que ça amène vers plus de dérives? Voilà. Bon, il y a peut-être des questions qui seront traitées cet après-midi sur la professionnalité des juges, leur formation, etc. Il y a des, bon, on gardera ça éventuellement pour des questions. Et sur cette, enfin là aussi, c'est, on voit bien comment en France on passe d'une justice où l'investigation, le juge d'instruction, au moins en tant que figure, était très importante. C'était un petit peu une marque déposée de la justice française. Et puis, on voit qu'on passe à une logique de productivité. Les juges d'instruction n'ont pas le temps. De toute façon, ils ne travaillent plus comme avant. Et comment on passe à une logique gestionnaire? Alors, j'aimerais bien savoir, parce qu'en France, je vous ai dit, c'est un peu une évolution d'une justice qui s'intéressait au cas, qui faisait du cas par cas, vers une justice de productivité. Est-ce que on est aussi dans cette logique-là en Russie, ou est-ce qu'on est encore, parce que dans une problématique de justice en train de se construire et de réintroduction de questions des droits de l'homme, ou est-ce qu'on va passer directement d'une justice, dirais-je, d'ancien régime soviétique à une justice de productivité comme on peut l'avoir en France? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Vous allez déjà. Вы хотите сначала ответить или собрать? Да, давайте. Bon, donc on va d'abord répondre aux questions soulevées par notre discutant et après on va prendre bien sûr les questions de la salle. По поводу производительности труда и менеджмента уголовных кейсов против концепции прав человека, я не думаю, что вот эти тенденции – это российская особенность. Or should I just switch to English? Oh, yes, you can switch to English. Yeah. Okay. No. А, все, поняла. Хорошо. та система структурных ограничений, которая создается системами оценки, основанных на статистических показателях, иерархической организации труда правоохранителей и временных ограничений, связанных с перегрузкой, и с постоянно растущей нагрузкой, и с процессуальными ограничениями, от которых никуда не денешься, она не может не создавать стимулы к вот этой индустриализации, стандартизации, к переходу к менеджерскому отношению, к производству дел, а не к выяснению истины. Это происходит так везде. Я знаю, я хуже знаю работы по Франции, я хорошо себе представляю состояние литературы по Северной Америке, там это постоянная проблема. Как большая полиция с большим количеством иерархических уровней, так никуда не денешься от палочной системы, от статистической системы оценки, и так наблюдается примерно то же самое. Да, очень быстро начинается, ну, если не фабрикация дел, то существенное снижение качества следствия, начинается давление на подсудимых и так далее. Мне кажется, что вопрос не в том, почему они так делают. Да? Они, вот люди, работающие в такой структуре, в таких системных ограничениях, они так скорее делают, чем нет. Так устроены для них материальные стимулы. Вопрос в том, почему в каких-то местах они так не делают, почему они ограничены в возможностях так делать в системах криминальной юстиции одних стран и не ограничены в других. Да, и тут ответы все очень банальные. Чем кончается история с вот этой вот порчей полицейской работы, скажем, в Америке стандартно, это тем, что появляется whistleblower, тем, что появляется, что эта система начинает настолько серьезно бить по ценностям тех людей, которые работают, что появляется кто-то, кто устраивает публичный скандал изнутри системы. И при существовании как бы внешних сил, да, политических, общественных и так далее, которые готовы to intervene, да, снаружи попасть в эту систему и пробить ее закрытость, сделать ее транспарентной. Примерно в этой степени вот эти тенденции к индустриализации, стандартизации и производству виновных, в общем-то, и оказываются не то что преодолены, а остановлены и обращены вспять в какой-то степени, после чего процесс начинается опять. И это все время вот этот циклический процесс порчи и исправления, да, основанный на том, что есть external checks and balances, да, есть снаружи влияния, которые противостоят этим тенденциям. Тут мне кажется, что российская проблема в том, что их нет. Российская проблема в том, что степень бюрократизации, степень иерархизации настолько высока, что система успешно сопротивляется всем попыткам сделать ее транспарентной, не просто со стороны там, ну, демократической общественности, условно говоря, да, а со стороны вообще кого бы то ни было, включая гражданские власти, там, злобную исполнительную власть, которая может приказать ОМОНу избивать демонстрантов мирных, но не может приказать следователям перестать фабриковать по миллиону дел в год. Это то, что касается... Вот, мне кажется, что эта ситуация вот с индустриализацией вот этого вот труда по производству уголовных дел, это действительно самое ключевое, что происходит. И, ну вот. Очень согласна, называется. Роль адвоката в деле. Может быть, Асмик про это лучше расскажет. В российских судах статус адвоката неизмеримо ниже статуса обвиняющей стороны. На самом деле статус прокурора выше статуса судьи. У прокурора есть возможности давления на судью, у судьи практически нет возможности давления на государственного обвинителя. На этом фоне адвокат – это такой же бесправный участник процесса, как, собственно, подсудимый. Интервью с адвокатами... Я интервьюировала адвокатов, которые... работают не по государственному назначению, защищают людей высокого статуса, предпринимателей, все равно, что я от них слышу. Суды не принимают от защиты доказательства, представленные в суде. Для того, чтобы суд рассмотрел доказательства защиты, адвокат должен убедить следователя приобщить эти доказательства к делу. В противном случае судья скажет, а что это вы сюда принесли, а почему следователь об этом не знает? Почему доказательства не приобщены к делу, если они реальные, не фальсифицированные? Значит, судьи рассматривают адвокатов как агентов коррупции. Российский суд не коррумпирован, не очень коррумпирован с точки зрения привычки брать взятки. Да, слухи о том, насколько коррумпирован российский суд, сильно преувеличены. Судьи рассматривают адвокатов как тех людей, которые занимаются тем, что носят взятки. Значит, сами адвокаты говорят, моя роль – это переговоры со следователем, это следить за тем, чтобы у человека были нормальные условия в СИЗО, pre-trial detention, переговоры с персоналом мест предварительного заключения о том, чтобы человека не прессовали, и информирование подсудимого, ну и да, там, вовремя посоветовать ему молчать, и психологическая поддержка. Психологическая поддержка, да, то есть люди чувствуют себя настолько бесправными, что стабильно называют это как одну из функций адвоката. Вот, поэтому, и именно поэтому мы так мало говорим об адвокатах, когда говорим о том, как устроен российский уголовный процесс. Если я правильно поняла вопрос, потому что я, кажется, не очень правильно поняла. Был вопрос, как адвокат влияет на судебное разбирательство. Да? Был такой вопрос. Да. Ну вот, я не знаю, я иногда на жизнь смотрю через розовые очки. Вот. Мне кажется, что прекрасным образом адвокаты влияют на судебный процесс. Вот все дела, которые выигрывает фонд «Общественный вердикт», он выигрывает благодаря работе адвокатов и защитников по делам. Если работает профессиональный защитник, то он работает. И все недостатки следствия, так или иначе, они используются для того, чтобы развалить дело, чтобы убедить судью приобщить доказательства. Вот я привела пример с делом вот молодого человека, которого де-факто избили полицейские после дискотеки. Это было возможно только потому, что адвокат именно что не стал на стадии следствия приобщать найденное им доказательство в материалы дела, а именно анонсировал первый раз это доказательство уже в судебном разбирательстве. И это вполне себе технология гражданского контроля за судебным процессом. Как это было сделано? Просто на пальцах. Если бы адвокат сказал, а у нас есть запись, а давайте ее посмотрим, то суд мог бы сказать, вы знаете, нам достаточно доказательств, собранных по делу, не будем мы смотреть вашу запись. И не стал бы этого делать. Есть такой риск. А опытный адвокат, он что делает? Он говорит, а у нас есть свидетель, который все видел. Мы просим, как сторона защиты, пригласить свидетеля в судебное разбирательство. Хорошо, говорит судья и вызывает свидетеля. А свидетель дает показания, что он не просто видел, а все записал. И он готов эту запись показать. И в такой ситуации судья, ему намного достаточно сложно сказать, нет, свидетель, идите отсюда, мы не будем ничего смотреть. То есть адвокат приобщает материалы в суде не за счет требования, давайте посмотреть запись, а давайте пригласим нашего свидетеля. Это техника, и она работает. И таких примеров очень много в практике работы. Я считаю, что это и есть способы обеспечения публичного участия в судебном разбирательстве, то, о чем говорит Элла, попытка вскрыть эту замкнутую систему. Вот. Что касается производительности труда, то, безусловно, это так. Кстати, я волновалась, вот, когда делала сообщение, забыла представить книжку, которую мы вот недавно издали. Она называется «Бюрократическое производство преступности». Оля, пожалуйста, покажи ее или сюда на стол положи. Вот. У нас есть свидетель, у него есть. А, да, мы привезли 5 экземпляров. Вот, кому интересно, пожалуйста. Да, еще вот. Вопрос прошу. Да, сейчас. То есть, конечно, мы полностью согласны вот с тем, что говорится про производительность, но вот у нас на протяжении, тут еще журнал, на протяжении вот всех этих исследований у нас такое пока вот, ну, я думаю, с этим тоже все согласятся, не понимают, как требовать качество работы. Вот есть такой стереотип, что если убрать вот эту систему, вынуждающую правоприменителей с каждым разом демонстрировать все больший результат, то вообще не останется инструментов понудить их работать. То есть они ничего не будут делать. Но вот это вот стереотип, который свойственен исследователям, и полиции, и так далее. То есть, по сути, речь идет о том, чтобы исследователи, я считаю, вот те исследователи, которые занимаются публичной социологией, они давали альтернативы инструментам оценки и контроля качества работы правоприменителем. Система этих альтернатив породить не может и по тем же самым причинам, что она живет в социальной изоляции. И, собственно, вот какие-то рекомендации уже есть, но вот и рекомендации есть у людей, которые, в частности, представляют сторону защиты в судах. В частности, например, отменить стадию проверки и возбуждать уголовные дела сразу, как человек обращается, чтобы каким-то образом преодолеть практику квази-расследований и тюнинга, по сути, доказательств под какой-то очень конкретный, под конкретную цель обвинения, чтобы просто убрать вот эти критерии оценки, как минимум начать с этого. И был еще вопрос про жертву. Я не поняла вопрос, прошу прощения. Как обеспечиваются... Скорее всего, вопрос был о том, что жертва во французской системе играет очень большую роль, и что система уже ориентирована на жертву и на то, чтобы... было приятно, то есть приговор принимается, чтобы приятно было жертве. И это... Нет. А, может, да. Слово «виктим» перевели как «виктим». Это пострадавший. Ну, пострадавший, потерпевший. Да. Да. Да. То есть, как обеспечиваются Никак. Ну, это, конечно, преувеличение, но мы здесь все занимаемся преувеличением, чтобы нам было четче понятно, как работает это все, да? Вот. Но по большому счету, ну, здесь, понимаете, как вот, вот мне очень интересен Следственный комитет. Полиция мне тоже очень интересна, но вот вон книжка по полиции, там все написано. Вот следователи, они занимаются делами, тяжкие преступления, убийства, изнасилования. А у них автоматически включается, что в данном случае они выступают в публичных интересах. То есть им этот потерпевший, который сам пришел, даже не очень нужен. Если они сталкиваются с трупом, вот это тот случай, когда они обязаны возбудить дело. То есть без этой проверки. То есть если вот он, в самом делешный труп, вот, возбуждается дело. То есть это структуры, которые работают... просто де юре, де факто в государственных интересах. Это их основная задача. Поэтому потерпевший, он как-то вот отодвигается на второй план. И что можно сделать, чтобы его вернуть на первый? Ну вот там книжка. Это, ну, мы считаем, что, конечно, это означает действительно реформирование правоохранительной системы, которая бы просто, ну, как одна из целей этой реформы была бы ориентация вообще самой этой службы на интересы граждан. Потому что это, в принципе, государственные структуры, которые существуют для, как они считают, преодоления преступности. Если взять любую систему оценки любого правоприменителя, все показатели вырастают из понятия преступность. То есть там нет ничего больше, ни то, как они работают с обществом, ни сколько там они вернули, я не знаю, денег потерпевшим. Ну, ничего нет вообще. А? А, ну это есть. Но сколько это по, собственно, частным делам. Ну то есть все критерии, они показывают в первую очередь деятельность и полиции, и Следственного комитета именно вот по, ну хочется сказать, управлению преступностью. Но они на самом деле сами говорят, что они борются с ней, вот они ее побороть хотят. Поэтому мы вот с этим сталкиваемся. И когда возникает преступление, то задача разобраться с преступником, потому что это воспринимается как превенция других преступлений. То есть жертва уходит на периферию. Это идеология системы, и она меняется не быстро. Question. On a un micro qui circule avec un... Oui. Donc, il faut poser toutes les questions via le micro. Donc, Donc j'ai une question assez générale, mais j'aimerais que vous avez parlé à plusieurs reprises de ce Selecionni Komitet. Donc, si j'ai bien compris, qui est composé de Sledovatil, et j'aimerais savoir un peu d'où ils viennent, s'ils ont des parcours particuliers, est-ce que les données sont relativement transparentes sur la création, ou si on a l'impression que par rapport à ce qui se passait dans la procuratura, on a une perte de transparence pour suivre leur méthode d'enquête. Et je voulais savoir aussi si on avait accès... vous avez parlé très rapidement du problème des procédures et de la police, et j'aimerais savoir quel est quand même le cadre de défense des citoyens, enfin le cadre procédural qui est appliqué par la nouvelle police. Vous avez l'impression qu'il y a eu quand même des changements avec la réforme d'il y a 2 ans. Le mot acquittement dans la traduction française est un peu ambigu parce que en droit français, en droit pénal français, l'acquittement c'est vraiment pour les affaires graves qui sont jugées par un jury populaire. Il faudrait plutôt parler de condamnation pénale en général, ou de relax en la matière, ou de taux élevé de condamnation. Enfin bon, c'est une question de traduction, mais qui me semble importante. Quand j'ai vu dans les dossiers 2% d'acquittement, je me suis posé des questions. Deuxièmement, je voudrais savoir, je connais mal comme Christian Moina la procédure russe, je voudrais savoir le degré d'indépendance du comité d'enquête qui apparemment... remplace la police ou le parquet dans les enquêtes. Est-ce que c'est quelque chose qui est analogue à un juge d'instruction à la française ou est-ce que c'est un maillon bureaucratique qui se rajoute aux autres? Troisièmement, vous n'avez pas du tout parlé du jury, justement, du jury populaire. Je voudrais savoir quel est son rôle. Est-ce qu'il a le vent en poupe en Russie, ou est-ce que il n'apparaît pas comme un élément déterminant dans la procédure pénale? Et puis dernier point, j'ai compris par votre exposé un des mécanismes de l'erreur judiciaire. Et vous avez très bien expliqué, je trouve, pourquoi un policier ou un procureur ou un juge qui s'est trompé a beaucoup de difficultés à revenir sur sa décision initiale. Vous avez dit, finalement, il a commis une faute tellement grave, il a violé la Constitution, que c'est très très compliqué pour lui de reconnaître en face cette faute qui met en cause son avenir professionnel. C'est quelque chose qui me semble intéressant. Maintenant, la seule solution pour corriger ces erreurs bureaucratiques inévitables, J'en vois qu'une. L'avocat, oui, vous en avez parlé, mais c'est surtout de faire confiance à l'oralité des débats, où la preuve est discutée contradictoirement, publiquement, devant le regard du public, à l'audience. Est-ce que, alors j'ai vu dans des papiers qui nous ont été remis qu'il y avait des réformes importantes dans l'époque Medvedev. Est-ce qu'il y a eu des réformes importantes qui renforcent l'oralité des débats pour justement contredire les effets de système de cette bureaucratie capable de se tromper à tout moment, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est déterminant et qu'on privilégie au contraire une bureaucratie soigneusement managérialisée? Je pense que on va d'abord répondre. Et après, s'il y a d'autres questions, on aura l'occasion de les poser. Donc, если можно, я вопросы о Следственном комитете оставлю для СМИК, которая этим специально занималась. Суд присяжных. Суд присяжных рассматривает ничтожную долю дел в России. Там нормальный процесс оправдательных, процент оправдательных приговоров – это как бы единицы процентов, а не десятые доли процента. Суд присяжных в какой-то момент казалось, что начинает играть какую-то роль. С одной стороны, его значение, ну, он не успел раскрутиться, да, его значение еще снижается. На обвиняемых оказывается давление, чтобы они не выбирали суд присяжных. Это действительно очень мало процессов. И, кроме того, в общественно значимых делах спецслужбы научились давить этот процесс, да? Научились внедрять своих присяжных, научились оказывать давление на присяжных. При том состоянии дел с правами человека, которые есть сейчас в России, на 12 присяжных надавить часто легче, чем на одного судью. Вот, поэтому, ну, не так его много просто, чтобы ему стоило посвящать очень много времени. Значит, вопрос про механизм судебной ошибки. Узнать о публичности процесса. Да, это проблема. То есть вот это одна из очень важных проблем, что в суде оценивается дело, оценивается файл, пачка бумаги, которая приносится в дело. И документы, зафиксированные в деле, имеют для судьи гораздо больше вес, чем доказательства, представленные непосредственно в суде. Вот АСМИК только что рассказывала кейс, который показывает, на какие ухищрения приходится идти, чтобы такую очевидную вещь, как видеозапись вообще происходящего, всего, что составляло состав преступления, вообще согласился суд выслушать. Суду ничего не стоит совершенно отказаться смотреть видеозапись события преступления. Это outrageous, да? Значит, направлены ли медведевские реформы на борьбу с бюрократией или нет? Медведевские реформы направлены на борьбу с бюрократией и коррупцией по замыслу. Я как-то вот слабо в этом сомневаюсь. То есть его не придумали нарочно, чтобы сделать кровавый режим еще более кровавым. Но проблема в том, что в настолько закрытой системе, настолько основанной на неформальных практиках, а не на следовании закону, любые новые мероприятия по борьбе с бюрократией и особенно мероприятия по борьбе с коррупцией означают в первую очередь создание новых полномочий. И эти полномочия тут же оказываются использованы либо для дальнейшей бюрократизации, чтобы, не дай бог, значит, чтобы люди еще внутри системы еще большим количеством бумаг, произведенных ими, вынуждены были доказывать свою добросовестность, ну или для коррупции, потому что если есть полномочия, но нет контроля, то есть коррупция, ну что, а что еще из этого может произойти? Поэтому, честно говоря, тут намерения законодателя, ну, совершенно никакой роли не играют. Вот ваши вопросы. Кто это, следователи? Когда искать создавался, это 2007 год, то, конечно, там произошел просто автоматический переход прокуроров-следователей в следователей Следственного комитета. Вообще, это интересная история. Была прокуратура, которая одновременно занималась надзором за законами, за соблюдением законов, за законностью, и одновременно с этим вела следствие. И они, в общем-то, правильно совершенно, это вот длительный процесс реформирования нашей правоохранительной системы, и, в частности, отделение Следственного комитета от прокуратуры был шагом в эту сторону. И то, что случилось в 2010 году, СК перестал быть при прокуратуре, Следственный комитет, он сделался при президенте. То есть он сделался совершенно самостоятельной государственной структурой, которая подчиняется президенту. И там существенно обновился состав следователей. Те бывшие, которые были из прокуратуры, они по разным причинам начинают уходить обратно в прокуратуру, потому что они не выдерживают тех реальных стандартов работы, которые складываются в Следственном комитете. Это скорости, это шаблонированный, очень шаблонный подход к проведению проверки. Ну, прокуроры тоже, в общем-то, не идеальные, но те, с которыми мы разговаривали, когда у нас была серия экспертных интервью, они говорили о том, что работать в этом бешеном темпе шаблонных следственных действий очень тяжело. И люди не выдерживали, не видели смысла, и при том, что система оценки следователей, она действительно фактически тебя ставит в ситуацию, что ты должен соблюсти все процессуальные сроки, сделать все необходимые действия. Ты, ну, то есть это происходит просто в бешеном темпе, ты действительно делаешь по минимуму, ты каким-то образом вот эти вот оформляешь дела и отдаешь в прокуратуру. То есть это для тех людей, которые профессиональны, для них это неприемлемая ситуация в конечном итоге. Вот. И сейчас в основном у Следственного комитета они, я не могу сказать, что это вот прямо официально, но это такая общая тенденция, практика, и об этом говорят сами руководители следственных управлений. Это политика привлечения выпускников юридических вузов. То есть это абсолютно молодые люди, которые идут работать в Следственный комитет с яркими глазами, с стремлением делать как надо. То есть у них нет установки, ну как бы вот в массовом порядке, что вот мы сейчас придем, тут будем конвейерным образом производить преступников. Это люди, которые идут, хотят расследовать, и у них вообще нет никакого бэкграунда. То есть никакого. Они-то вот диплом получили, и они приходят работать в Следственный комитет. И они сразу попадают вот в этот вот безумный совершенно темп работы. Но они в силу молодости, видимо, крепкого организма, они это выдерживают, вот, работают. И как-то вот научаются. Но вообще, ну это долгий разговор. Следователь, который отработал полтора года в Следственном комитете, считается уже опытным. Это абсурд. Но это считается старожил, то есть человек, который уже давно работает, потому что люди полгода, 7 месяцев, ну, это очень тяжело работать, очень тяжело работать. Причем им каждый год добавляют новые преступления, которые становятся, которые они должны расследовать, забирают у полиции и отдают в Следственный комитет, а штат не увеличивают, как правило. То есть нагрузка растет, но штат не увеличивается. Кроме того, есть существенная проблема. Менеджеры третьего, среднего уровня, то есть те, которые вот не совсем топовые менеджеры в Следственном комитете, и не те, которые вот следователи работающие, а вот среднее звено, которое организует работу вот подразделений, они все бывшие милицейские. И они пришли со своими традициями организации работы и организации системы оценки. И вот это вот все вот наращивание тоже показателей, это пришло, по сути, из милиции. Люди, которые ушли из Следственного комитета обратно в прокуратуру, говорят, что реально управленцами в действующем Следственном комитете являются бывшие милицейские. И они пришли со своими стандартами, и видно, что да, Следственный комитет превращается в очередную полицию. СКА является независимой структурой, у них, в общем-то, есть полномочия, но здесь вот я сейчас не готова давать четкие ответы. Я знаю дела, которые они ведут, я знаю, что им очень хорошо удается быть независимыми, когда они обеспечены хорошим оперативным сопровождением. Основная проблема Следственного комитета – у них нет собственного оперативного сопровождения, они пользуются услугами полиции, хотя они могут пользоваться также услугами других оперативных служб – ФСБ и госнаркоконтроля, сейчас по-другому называется. Да, да. У них нет своих оперативников, и очень часто, если дело, которое расследует Следственный комитет, не интересно полиции, а не интересно, это не только, допустим, если это дело в отношении полицейского, это дела средней тяжести какой-нибудь, которая в том числе расследуется СК. Вот им это не интересно, потому что это очень низко оценивается в системе оценки полиции. Они не будут, оперативники, работать. 318-я статья, они... Там фактически следователи ведут оперативное сопровождение, делают работу за полицию. Ну, то есть там масса своих проблем, и вот когда у них хорошее оперативное сопровождение, там, допустим, в Республике Коми при оперативном сопровождении ФСБ следователи расследовали очень много там сложных и серьезных дел Следственного комитета. Вот. Механизм судебной ошибки, это вопрос услышала по-другому. Я бы хотела просто еще раз сказать, что качество дел, которые попадают в суд, достаточно низкое. При этом реальная практика судебного разбирательства, она подменяет оценку надежности предоставленных бумаг вместо того, чтобы разбираться в реальности. И надо сказать, что вот этот вот подход на такую вот валидацию представленной информации фактически мешает судьям, реально мешает судьям распознавать ситуации, где вот эти бумажки фальсифицированы, либо где была использована провокация как метод раскрытия преступления или там его расследования. Это серьезная проблема, это еще одна тема для исследования в действительности. Может, были ли какие-то... Часть вопроса была о том, были ли какие-то реформы, направленные на усиление устности, публичности в процессе? Ой, я не знаю, сейчас не готова говорить. Не помню. Ну, де-факто не знаю. Вы про реформу Медведева? Да. Нет, я про них не готова говорить, прошу прощения. Я бы не хотела. It was about bureaucratization, right? Any attempts to deeply bureaucratize? If I understood the question correctly, it was about debureaucratization within the Medvedev reform repertoire. And I would say, I'm talking about tomorrow. I'm going to talk about the Medvedev reforms overall. If you're talking about the courts, nothing. If you're talking about the police, also nothing. Of talk. Ну, был вопрос про полицию, я могу на него ответить. У вас был вопрос про полицию. Ну, вообще, это, конечно, большая очень тема, я коротких ответов... Ну, де-факто нет, но нормативная база меняется, и есть шанс, что все-таки постепенно что-то будет меняться. На местах полиция в некоторых регионах пытается вводить какие-то изменения. И вот, в частности, у нас есть договоренность в одном регионе, что мы будем делать эксперимент по системе управления и оценки. Public Participation Model. Вот мы будем пытаться это делать в одном из регионов, и полиция поддержала эту инициативу. Ну, то есть быстрых изменений нет. И люди, которые, там проблема вся в том, что за прошедшие 5 лет я могу сказать, что изменился пока только один стереотип профессиональный среди полицейских. Они сейчас действительно считают, очень многие, что оценка со стороны общества имеет смысл. То есть, по крайней мере, это стало признаком хорошего тона. То есть еще 3 года назад это было... То есть, когда об этом говорилось, реакция была, что-то просто дикая совершенно, о чем вы говорите. Сейчас нет, профессиональный стереотип поменялся. Другие профессиональные стереотипы пока не изменились. Извините, изменения в полиции, с моей точки зрения, связаны с формированием других профессиональных стереотипов. Здесь пока вот они старые. Ok. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, oui ou non? Non. Déjeuner. Alors, deux choses, ou plutôt trois choses avant que vous partiez tous. La première, pensez bien à rendre vos casques si vous partez, et à récupérer vos pièces d'identité, les pièces d'identité que vous avez laissées. La deuxième chose, c'est qu'on attend tous les participants et tous ceux qui sont venus écouter cette journée. On vous invite à partager quelques sandwichs avec nous au troisième étage. Pour tous ceux qui veulent rester pour déjeuner avec nous, peuvent le faire. Et la troisième chose, c'est qu'on recommence à 14h30 pile ici. Voilà.